эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия, с вами Народное славянское радио. Сегодня у нас 5 апреля 2016 года, вторник. По одному из современных календарей, по одному из старинных, 35-й день пробуждения природы, 7524-го лета, пятница. Те, кто себя относит к староведческим традициям, тех я поздравляю с днем памяти предков. Сегодня у нас главный соведущий Арират. Здравия тебе, Арират. Здравия. И говорить мы будем о травах и пчелах для здоровья человека. Ну, о пчелах мы уже говорили как-то, и о травах тоже как-то говорили, но так, чтобы совместить пчел и травы, пока еще не получалось. Ну, я думаю, сегодня мы эту ошибочку или это упущение поправим. Итак, травы и пчелы для здоровья человека. Ну, давай скажем, наверное, о следующем, что широка страна моя родная, и с севера на юг протянулась достаточно далеко, и с запада на восток тоже не уступает, а то и превышает несколько раз, да? А это означает, что у нас разные климатические зоны, это означает, что у нас разные есть природные условия для прорастания дикоросов, то есть трав, и для того, чтобы пчелки собирали мед, собирали пыльцу, нектар, ну и так далее. Вот надо это все учитывать, поэтому, когда мы будем говорить о том, что в апреле уже начинается шевеление пчел, и кое-где они вылетают, это еще не означает, что, например, на крайнем севере пчелы сейчас тоже дружно все вылетят и начнут собирать при минус 20, например. Так что вот это вот учитывайте. Ну, вот такую небольшую прелюдию я устроил, теперь передаю микрофон тебе, пожалуйста, можешь от себя что-либо сказать. Благодарю, Алексей, за возможность. Что я хотел сказать? Ну, прежде всего о том, что действительно наша страна очень широка, и в некоторых ее районах пчел, может быть, и вовсе нет. Потому что если бы они там были, то, скорее всего, бы просто умерли с голоду, не смогли прокормить даже самих себя. Но все равно я считаю, что жителям подобных мест будет полезно послушать нашу информацию, потому что, ну, возможно, жизнь их столкнется с такой ситуацией, когда будут у них под руками и пчелы, будут у них под руками и те травы, о которых мы будем говорить, хотя действительно в некоторых достаточно холодных районах нашей страны многие из этих трав не произрастают, но в целом они растут по большей территории нашего государства, и при нынешней маркетинговой системе, в принципе, они доступны. Вот, как доступны и там в официальных аптеках, так и доступны и у травников, кто возит их туда-сюда по нашей стране, как говорится. Что касается пчел, соотношение пчел и трав, то здесь есть такая интересная теория, возможно, даже я ее озвучивал на эфире нашего радио. Она состоит в том, что пчелы могут являться продолжением живой природы, продолжением растительного мира. То есть некоторые, не некоторые, а один из, не буду сейчас называть фамилию, один из литераторов, мыслителей предполагает, что пчелы могут быть продолжением цветка. Такое, как бы, скажем так, опыляющий механизм живой природы, который сам по себе является и частью живой природы, и часть, то есть и частью, образно говоря, он считает, что это часть растения и часть живой природы. Вот такой вот интересный, скажем так, природный механизм. Ну, в начале нашей передачи о чем хотел сказать? О том, что наше здоровье нуждается в том, чтобы мы его поддерживали. И поддерживать у нас для этого есть все возможности. Причем нам помогает в этом окружающий мир, природа. Он буквально под ногами раскидывает перед нами вещества, которые зачастую так бывает, что мы ходим и не замечаем этого богатства растительного мира, которое может нас лечить вокруг нас. И вот сегодняшняя передача, сегодняшний эфир, я надеюсь, поможет тем, кто еще научится разбираться в лечебных растениях, травы можно собирать уже ныне, то есть в этом месяце, в апреле, и что именно из этих трав и растений можно собирать, и на что это можно употребить, в чем это может помочь. Алексей? иногда случаются проблемы со связью. Ага. Да, задержки. И иногда плывет звук, поэтому если так будет повторяться, я прерву, и мы еще разок с тобой созвонимся, поставлю музыку. Ну, понятно, что суть о том заключается, твоего повествования, в том, что у нас добро валяется часто или произрастает часто под ногами, а мы это добро не видим и шпыняем его, думая, что это просто какие-то сорняки. Ну, давай с этого, наверное, поговорим. А какие травы уже готовы к сбору в, скажем так, в начале апреля и чуть-чуть попозже, вот весенний период? Потому что всем же известно, что обычно самая сила трав – это где-то ближе к купальским дням, где-нибудь там к летнему, как это называется, солнцестоянию, если я правильно, да, к солнцестоянию. Вот, и там самая сила. Но мы сейчас говорим про весну. И вот что тогда весной у нас можно собирать? В этот период весны, сейчас, когда начинается только пробуждение природы, актуально собирать корни, актуально собирать кору деревьев, почки и маленькие распускающиеся листочки на некоторых деревьях. Почему именно сейчас, какой механизм, почему актуально это собирать сейчас? Во-первых, корни сейчас актуально собирать, потому что они имеют в себе накопленную силу и не раздали ее еще, скажем так, вершкам. Сила корней не ушла в стебель, не ушла в лист, не ушла в цвет. И сейчас очень актуально собирать корни. Сейчас очень актуально собирать кору. Почему кору? Потому что сейчас начинается сокотечение в растениях, в деревьях. И трава обогащается полезными питательными веществами. И как раз в этот период полезно собирать кору. Но кору, в общем и целом, полезно собирать не со всякого места дерева, а с молодых ветвей, чтобы возраст их не превышал 2 года. Причем собирать ее нужно определенным образом, чтобы не травмировать дерево. Мы аккуратно делаем 2 надреза круговых полукольца на расстоянии 20-30 сантиметров друг от друга. Обрыв связи. Связь восстановлена, давай попробуем еще разок донести эту мысль про кору, которую ты начал. Итак, расстояние. Первое, что деревья должны быть молодыми, 2 года желательно, чтобы было вот в этом диапазоне, 2, ну 3 максимум, да, чтобы уже такая кора была не застарелая. И расстояние надрез от надреза не более 30 сантиметров друг на друга, 20-30 сантиметров. Значит, здесь не именно дерево нужно, чтобы было двухлетнее, а достаточно того, чтобы ветвь была не старше 2 лет. Вот. А дерево может быть и старше, главное выбрать ветку такую, чтобы не совсем молодая, но и не старая была. Да, совершенно верно. Делаем полукруговые надрезы на расстоянии 20-30 сантиметров друг от друга, потом соединяем их продольным разрезом и таким образом снимаем кору. Вот. Ну и далее я рассказывал, когда связь прервалась, о том, что подходить к сбору целебных средств из окружающей природы нужно с большим пониманием, очень экологично. Экологично заключается в том, чтобы мы подходили к живой природе как к живому существу, и чтобы относились с уважением и бережно к ней. Я бы даже рекомендовал всем, кто собирается сбором трав, корений, плодов, что прежде чем осуществить какие-то действия, прежде чем собрать кору, прежде чем выкопать корешки, нужно каким-то образом, может быть, часто прозвучит странно для некоторых, но переговорить с этим растением, с этим деревом, сказать им о том, что мы собираемся сделать, попросить у этого растения разрешения, объяснить, зачем мы это делаем, для чего, какую пользу мы будем извлекать, и поблагодарить растение за то, что оно нам помогает. Если мы собираем какие-то травы, корешки, то можно объяснять травам, корешкам, как бы это странно сейчас ни звучало, о том, что мы не всю траву выкашиваем, о том, что мы берем это для того, чтобы лечить, и объяснять, что мы забираем именно столько, сколько нам нужно. Тогда наше совместное существование с окружающей природой будет гармоничным. Если же мы безжалостно будем уничтожать то, что нас окружает, будем забирать из природы травы больше, чем можем потребить, больше, чем можем переработать, то природа может отреагировать в ответ, и мы не в скором времени, через какой-то промежуток времени, не будем видеть и иметь рядом с собой на лугах, полях тех трав, которые нам будут нужны. Вот. Это что касается экологичности. Что касается, значит, тех трав, которые мы можем уже, тех фитопрепаратов, фитосредств, которые мы можем собирать в апреле, то здесь можно назвать такие. Вот береза. У березы мы можем собирать кору уже сейчас. У березы мы можем собирать почки. Далее. Что касается березы. Чем она нам полезна, чем она помогает? Вот кора и почки. Это прежде всего лечение мочеполовой системы, выделительной системы. Далее брусника. У брусники мы собираем листья, маленькие листочки, вот маленькие листочки, зеленые листочки, которые сейчас есть, мы их собираем. Брусника прежде всего нам нужна для улучшения лимфотока, потому что правильное движение лимфы, правильное агрегатное состояние лимфы является одним из залогов нашего здорового существования. Затем сосна. У сосны мы берем почки, вот эти маленькие маслянистые почки. Сосна является прекрасным противовоспалительным, заживляющим, противовирусным средством. Вот. Затем горец змеиный. У горца змеиного мы берем корневище. Здесь следует отметить, что есть разница между корнем и корневищем. Корневище – это часть стебля, который находится под землей. И уже от корневища отходят корни. Так вот, когда мы говорим, что мы собираем корневище, это говорит, что мы срезаем именно и используем часть стебля, находящегося под землей и принявшего форму корня. Так вот, горца змеиного мы собираем корневище. Для чего это нам нужно? Ну, горец змеиный является источником, хорошим источником дубильных веществ. Соответственно, прекрасным противовоспалительным средством, вяжущим средством. Очень эффективно использовать его при различных кишечных расстройствах. Горец змеиный может быть аналогом граната. Вот я в предыдущих эфирах говорил о том, что гранатовые корки можно эффективно использовать при различных кишечных расстройствах. Так вот, горец змеиный, корневище горца змеиного точно так же можно использовать и настолько же практически будет эффективно. Затем, что мы можем собрать еще в апреле? Это девисил. У девисила мы собираем корневище. Причем, ранее я уже в эфире говорил, обратите внимание, что конец марта уже прошел, но, тем не менее, погода у нас была достаточно такая прохладная, кое-где и морозная, поэтому нынешнюю ситуацию можно приравнять к концу марта, началу апреля. И в этот период мы собираем кору, мы собираем корневище, корни, мы собираем почки и мы собираем молодые листья. Это то, что мы собираем в этот период. Стебли, цветы, это все будет гораздо позже, когда уже будет более тепло и растение постепенно начнет набирать силу. Итак, девисила мы собираем корневище. Зачем нам полезен девисил? Ну, прежде всего, девисил очень хорошее заживляющее средство. Девисил применяют для лечения радикулита. Также девисил известен как противоопухолевое средство. Девисил является достаточно универсальной травой, и использование его, ну, возможно, при различных заболеваниях. Далее, дуб. В этот период мы можем собирать кору дуба. Но как собирать кору, я уже рассказывал, и то же самое справедливое в отношении дуба. То есть находим достаточно молодую ветвь, не старше 2 лет, и аккуратно берем с нее небольшой кусочек коры. Делаем это все аккуратно, чтобы как можно меньше повредить древесину. Причем, если кору мы будем срезать, то в этом случае, вернее, если кору мы будем не счищать после надрезов, а именно срезать ножом, то здесь мы зацепим кору вместе с кусками древесины, а это не всегда полезно. Поэтому аккуратненько срезаем кору и вот в таком чистом виде используем ее. Ну, дуб прежде всего это дубильные вещества, это противовирусное, противоантисептическое средство, как вяжущее средство. Далее, в этот период мы собираем кору калины. Калина это опять же дубильные вещества. И здесь хочу обратить внимание, что в коре многих растений содержатся дубильные вещества. Именно в коре. Чем может быть обусловлено это свойство, это полезное свойство? Тем, что кора у растений первая встречает на себе воздействие грибов, воздействие каких-то паразитов, воздействие каких-то вредоносных простейших. И поэтому содержит в себе средства для того, чтобы не пустить этих паразитов в растения, для того, чтобы защитить растения. И наши предки издревле заметили это свойство и использовали. И, значит, по поводу коры калины. Калина содержит в себе также дубильные вещества. Калина ускоряет свертываемость крови, является прекрасным антисептиком и купирует воспалительные процессы. Затем, кора крушины. Крушина является мягким слабительным средством, помогает при лечении запоров, помогает при атонизации кишечника. Затем лапчатка. У лапчатки мы собираем корневища. Корневища лапчатки полезны в очень многих случаях. Вообще лапчатка такое универсальное полезное растение, оно и улучшает иммунную систему, и улучшает работу пищеварительной системы, улучшает работу сердечно-сосудистой системы, выводит шлаки, токсины, заживляет раны. Спектр деятельности корневища лапчатки очень обширный. Я рекомендую применять его, в принципе, при множестве болезней. Единственное, конечно, не то, что применять при множестве болезней, а рекомендую заготавливать его и использовать при необходимости. Затем папоротник мужской доступен уже в этот период. У него мы собираем также корневища. Причем хочу отметить, что корневище папоротника мужского, на мой взгляд, является наиболее эффективным средством, наиболее действенным средством против глистов каких бы то ни было различных видов. Действует вплоть до того, что изгоняет цепни из нашего кишечника, из организма. Я, можно так сказать, даже настоятельно рекомендую использовать корневище папоротника мужского для избавления организма от гельминтов. Вот. Прекрасное средство, прекрасное глистогонное средство. В принципе, по силе воздействия, наверное, опять же, на мой взгляд, не имеет себе равных. Хотя, конечно, тут можно упомянуть и достаточно такие токсичные травы, как полынь, пижма и так далее. Но, исходя из моей практики, корень мужского папоротника обладает более сильным глистогонным эффектом. Затем в этот период, в апреле, мы собираем листья толокнянки. Ну, листья толокнянки – это прежде всего мочегонное средство и антисептик. Также очень полезное фитосредство можно собирать – это почки черного тополя в апреле. Почки черного тополя могут помочь нам как более утоляющее, заживляющее, вяжущее, успокаивающее, жаропонижающее патагонное средство, как противозубное средство и противовирусное средство. Это перечень тех растений, мы сейчас сказали, от которых можно получать какое-либо сырье в апреле. Здесь я считаю разумным, целесообразным упомянуть о том, как правильно это сырье заготавливать, как правильно его хранить. Вот, и каким образом лучше его употреблять. Итак, поскольку мы здесь перечисляли в основном кору, корневища, то следует заметить, что кору и корневища следует просушить, вернее, не то, что следует, а здесь, опять же, нужно немножко отступить назад и сказать о том, что собирать вообще фитопрепараты следует в ясную солнечную погоду, в сухую погоду. Вот. Желательно уже после того периода, когда сошла роса, и не позже 5-6 часов вечера. То есть в этот промежуток, когда сошла роса, и до 5 вечера. Вот. Почему? Потому что в этот период по факту есть наибольшая активность солнца. Солнце наделяет растения целительной силой, энергией живительной, и поэтому собирать их лучше в этот период. Итак, как мы заготавливаем корни? Корни мы, значит, сушим прямо на солнце. Мы их не прячем ни под навес, ни куда-то на чердак, там, ни в подвал, ни в коем случае не там. А именно сушим на солнце. Причем, если корень корневища достаточно толстый, то мы разрезаем его. так, чтобы толщина корня была, ну, не больше, чем порядка где-то 1,5-2 сантиметра для просушки. Вот. Сушим на солнце. Как определить границы того, что корень уже высох? Вот. Корень под нашими пальцами при надавливании на него должен похрустывать. Это будет говорить о том, что мы правильно и хорошо высушили корневище. Вот. Хранить следует наши корневища в хорошо проветриваемых, ни в коем случае не влажных местах. Вот. Ну, чаще всего для этого подходят чердаки, подвалы. В чем хранить, значит, корневища? Корневища, как и прочие травки, их можно хранить различными способами. Можно их подвешивать в тени где-то. Вот. Можно их хранить в бумажных пакетах, в деревянных коробочках, либо в мешках. Ну, как-то правильно сказать, таких вот натуральных мешках, не целлофановых. Вот. Далее мы говорили по поводу коры. Кору точно так же. Мы ее собираем и просушиваем на открытом солнце. Затем измельчаем и храним, в принципе, так же, как названными способами. Опять же, как проверить готовность, высохла кора или нет до необходимой консистенции. Опять же, мы ее немножко придавливаем, и она должна, вот как сухое дерево, потрескивать. Вот. Как мы сушим листья и почки, которые собираем в этот период? Листья и почки мы сушим не под открытым солнцем, а где-то под навесом или на чердаке, где есть хорошая вентиляция. Вот. И сушим, в принципе, до потери где-то 3/3 объема. Вот. Затем также кладем в какую-то тару, если это, допустим, листики достаточно большие, ну не то, что большие, а если их можно связать в какой-то пучочек, мы можем их связать в пучочек, подвесить где-то в несолнечном, в тенистом месте. Вот. Ну или сложить в пакетик, в коробочку деревянную, или в такой небольшой мешочек холщовый, тканевый. Вот. Это что касается заготовки и хранения. Вот. Забегая вперед, можно рассказать о том, как же хранить, к примеру, стебли, как заготавливать стебли, как заготавливать цвет. Значит, стебли мы заготавливаем также под навесом, без открытого попадания солнечных лучей. Мы их толщиной где-то 2 сантиметра. Вот, и на какой-то деревянной поверхности, и периодически ворошая их, переворачивая, вот таким образом мы просушиваем. Цвет точно так же. Мы выкладываем толщиной не более 2 сантиметров и периодически поворачиваем и его просушиваем. Он не должен преть, вот, не должен терять яркости своей и обладать запахом, соответственно, тем, который у него имеется. Вот. Ну, собственно говоря, о том, в какое время дня собирать, мы поговорили, о том, что собирать, в каком месяце, вот в этом месяце мы поговорили, как это заготавливать, как хранить, в принципе, тоже поговорили. Вот. Дальше можно, если это интересно, сказать о тех веществах, которые, собственно говоря, и составляют силу растений. Но не то, чтобы погрузиться очень подробно в это, потому что на это нужно очень много времени, а в целом перечислить, чему обязаны травы своей эффективности. Значит, ну, для общего развития и моего, и вашего. Ну, это алкалоиды, сложные органические соединения. Большая часть полезных свойств растений обусловлены именно алкалоидами. Вот. Затем можно назвать фенольные соединения, эфирные масла. Но эфирные масла – это летучие, маслянистые, нерастворимые в воде вещества, обладающие достаточно резким запахом. Гликозиды – биологически активные вещества – в большей степени, которые представляют из себя кристаллы, плохо растворимые в воде. Гликозиды и растения, которые содержат гликозиды, требуют достаточно быстрой сушки, вот, потому что, ну, достаточно быстро распадаются. Это своего рода, можно по-простецки сказать, сахара. молекула, которая содержит агликон и гликозидный остаток, ну, то есть в виде сахара. И вот этим и обуславливается различными наборами компонентов, полезные свойства некоторых растений. Потом содержатся смолы в травах. Смола – это полужидкое липкое вещество с характерным запахом, нерастворимое в воде. Ну, часто их растворяют в эфире, в ацетоне. Причем долго не засыхающие смолы называют бальзамами. Вот я долгое время считал, что бальзам – это что-то такое на водке сделанное, вернее, на спирту сделанное, которое можно пить. А оказывается, бальзам – это долго не засыхающая смола. Также в растениях содержатся органические кислоты. В принципе, органические кислоты определяют вкус растения. Вот. В растениях содержатся витамины. В растениях содержатся фитонциды. Фитонциды – это особые химические вещества, которые подавляют рост бактерий, грибов и паразитирующих простейших. Очень полезное свойство растения, оно помогает, вернее, очень полезно для человека. Мы можем использовать это качество растений, выращивая у себя и в помещении, и в комнатах цветы, активно выпускающие фитонциды, и на приусадебных участках. Хочу отметить такое растение, как можжевельник. Оно вырабатывает порядка 30 кг фитонцидов в сутки, если я ничего не путаю. Так вот, это средний куст. Этого количества фитонцидов хватит, чтобы дезинфицировать и ваш дом, если у вас помещение проветривается, и весь прилегающий к нему участок. Тем самым вы, в принципе, можете обезопасить себя от грибов, вирусов и тому подобное. А в растениях содержатся ферменты. Это вещества, ускоряющие течение биологических процессов в организме. Вот. Ну и в растениях содержатся слизи и липиды. Слизи – это густые растворимые в воде вещества, а липиды, ну, это жиры. В основном жиры содержатся в плодах. Вот. Собственно говоря, это как бы общая часть, которая как вступление, можно так сказать, к нашему эфиру. И далее уже, если есть какие-то дополнения, вопросы, давайте дальше обмениваться мнениями, разговаривать. Хорошо. Хорошо. Слышно меня? Да, слышно. А меня? Тоже слышно. Отлично. Мы друг друга слышим. Мы слышим и люди. Вопросы уже идут к тебе через чат. Напомню, что чат Народного славянского радио находится на сайте Народное славянское радио. В любом поисковике набираете Народное славянское радио. Дальше нажимаете на кнопочку, попадаете на сайт slavmir.org. Дальше ищите слово «чат», нажимаете, если еще не зарегистрированы, придумываете себе логин и пароль и становитесь постоянным пользователем, задаете вопрос, общайтесь с друзьями. В чате приветствуется здравомыслие и совершенно не допускаются злые разговоры, глупости, грубости и недобрые обсуждения. Итак, давай сделаем заключение по вступительной части. Корешки и коренья немножко отличаются между собой, это понятно. Но все, что растет под землей, мы сушим на солнце, разрезав до примерно толщины не более 2 сантиметров, от 1 сантиметра до 2 в этом диапазоне. А вот все, что росло над землей, то мы сушим в тени. И первые указатели того, что корешки готовы, когда мы на них надавливаем, они начинают хрустеть. Вот это говорит о том, что они хорошо высушены. И после того, как высушены корешки, мы их можем убирать или в стеклянные банки, которые закрыты, или в холщовые мешки, или куда-то заворачивать, чтобы они не намокали, чтобы было свободное проветривание. А травки мы сушим, наоборот, в тени, то есть то, что было на солнце, мы сушим в тени. И опять же, до той степени, когда примерно до 2/3 потерялась влага. То есть они стали такие уже ближе к хрупкому состоянию, но еще не хрупкие. Вот в этом заключается секрет, что они уже более-менее готовы, да? Правильно тебя понимаю? Да, правильно. Хорошо. И также мы храним их в пакетах бумажных, холщовых, тканевых, или подвешиваем, или раскладываем там, где есть какое-то проветривание, но нет прямых лучей, чтобы там они сохранялись. Или подвешиваем, или расстилаем. Теперь, это мы говорили про растения, про кору. Алексей, можно секунду дополнение? Я запамятовал сказать, что корешки можно, помимо того, что разрезать, их можно еще надрезать. Знаешь, вот делать такие вот надрезы по кольцу, по корню, И тем самым мы корешок не разрезаем, но надрезы делаем и помогаем высыхать более глубинной части. Так тоже можно делать. И еще очень важное такое дополнение. Ну, не знаю, лучше для сбора растений использовать не металлический нож, а керамический. Понятно, что керамический нож – это изобретение последнего, это нож такое техническое. Но, вернее, есть такая теория о том, что при контакте металла с растительной средой там теряется часть полезных веществ, там заряд как-то изменяется. И поэтому, чтобы, допустим, отсечь подобную вероятность, можно использовать керамический нож. Ну, что-то какое-то керамическое резающее средство. Или же, если все-таки приходится пользоваться металлическим, то заряжаем его позитивно, скажем так. Нож, заряжайся позитивно. И он зарядился. Ладно, хорошо. Я на музыкальную паузу не буду переходить, потому что неравен час еще собьет связь, а мне этого не хочется. Так что потерпим без музыки. Тем более, что интересно все у нас здесь получается. Хорошо, разобрались с этим. Теперь что, мы продолжим разбирать теперь, как применять корни и растения высушенные, и кору? Или про пчелок поговорим? Давай дальше. Ну, как мы их будем употреблять, что можно делать, как приготавливать уже. Давай. Ну, самое простейшее средство – это порошок. Мы можем взять наше сырье, измельчить его, истолочь, и получим порошок. Порошок мы можем принимать как внутрь, выпивать его, так можем и присыпать его наружно. Очень такое достаточно простое и эффективное средство. Кстати, ранее порошки использовались очень обширно, скажем так, и повсеместно. Сейчас почему-то, не знаю, такая форма приема трав менее распространена, но тем не менее она имеет место быть и очень легко готовится. Здесь не нужно травы, корешки заваривать, что-то как-то на них воздействовать, а истерев порошок, они в своем первичном виде попадают к нам в организм. Далее, что можно делать? Можно делать различные экстракции. Собственно говоря, в чем и заключается основная идея фитотерапии. Экстрагировать из растения какие-либо полезные вещества. Как мы это можем делать? Мы это можем делать посредством воздействия водой на сырье. То есть можно комнатной температуры сырье заливать и вот в таком вот виде долго-долго его настаивать. Это применимо тогда, когда, к примеру, холодным комнатной, а вот такой теплой водой его заливаем, не горячей ни в коем случае, теплой водой, там порядка в районе 30-35, даже, ну, можно 40 градусов заливаем, и какой-то продолжительный период времени настаивается, сутки, двое, трое, может быть больше. Это делается для чего? Для того, чтобы сохранить эфирные летучие вещества. Если мы такие растения обдадим горячей водой, то можем просто их потерять. Далее, можно экстрагировать при помощи горячей воды, но это всем известные нам отвары, напары, настои. Вот. Далее, можно экстрагировать при помощи спиртосодержащих жидкостей. Это, опять же, специфические спирторастворимые вещества, те растения, которые содержат специфические спирторастворимые вещества, там, где экстракция спиртовыми растворами получается лучше, там можно использовать спирт. Хотя Алексей этого не любит, но я не назло ему, но просто для общего сведения решил об этом рассказать. Нет, ну то, что спирт я не люблю, это однозначно. Вот, как бы я не спиртофил, но с другой стороны, если вы применяете спирт или приобрели где-то в аптеке спиртосодержащий какой-то препарат, а их сейчас огромнейшее количество, это могут быть и детские препараты, например, там от кашля или что-то еще, имейте в виду, что там в детском препарате вот то, что полезно, совсем чуть-чуть. Все остальное – 98% спирт и сахара, как правило. Так вот, и то, и другое не полезно. Но хотя бы хоть как-то себя и вашего ребенка обезопасить, есть очень простой способ. Или на бане, или просто через кипячение вы вывариваете этот спирт. Спирт начинает вывариваться, когда температура поднимается больше 70, ближе к 80 градусов. Поэтому можете поставить баночку, открыть, поставить ее на огонь, ну не саму баночку, а в кастрюльку, которая на огне стоит, подложив что-то на донышко, под донышко этой баночки, и просто в кипящую воду поставить на некоторое время или вскипятить вместе, чтобы она не лопнула. И тогда спирт через какое-то время улетучится. Если совсем уж ждать некогда, наливаете просто-напросто в ложку или в какую-то металлическую емкость, поставили на огонь, помешали, когда начинает подкипать, не давая закипать, разогрели до этой температуры, и спирт испаряется. И тем самым вы просто обезопасите своего ребенка. И это первое самое средство безопасности при применении спиртосодержащих препаратов, которые, еще раз говорю, огромное количество, вас даже об этом не предупреждают. Ну да, совершенно верно. Кстати, есть такой способ, этот рецепт еще иногда называют костоправским, как извлекать из зверобоя полезные вещества. Сначала зверобой заливает определенным количеством спирта, спирт хорошо экстрагирует то, что ему нужно экстрагировать, и затем этот спиртовой состав, в него добавляют масло и подвергают кипячению. И вся экстракция из спирта переходит в масло, а спирт улетучивается. И по факту остается масло, зверобойное масло, обогащенное всеми полезными штуками, но спирта там нет. Я думаю, что это не только к зверобою относится, это, возможно, относится и к другим, где много очень эфира, к другим растениям. Ну, конечно, да. Масло. Конечно, я на примере зверобоя это сказал, вот, а так можно и в других случаях это применять. Хорошее средство, мне понравилось. Ну, здорово. Так, значит, по поводу спиртовой экстракции мы сказали, затем может быть масляная экстракция. Мы заливаем сырье маслом, настаиваем определенное количество времени. Причем нужно обратить внимание, что в основном мы все настаиваем в тени. Где-то, возможно, даже не то, что в теплом, а в таком достаточно прохладном месте. Но вот зверобой эффективно настаивать при солнечных лучах. При попадании ультрафиолета вот в масляную экстракцию зверобоя там происходит некоторая реакция, которая является очень полезной. Это прям сурица какая-то получается. Ну да, типа того. Вот, масляная экстракция производится. Затем можно использовать фитопрепараты в виде сиропов. Но в данном случае я не буду говорить, что сахар мы здесь употребляем. Можно использовать для этой цели мед. Вот. То есть смешивать сырье с медом. И точно так же мед будет вытягивать на себя полезные вещества. Затем мы получаем, мед становится обычно немножко более жидким, чем он есть. Часто так бывает, что получается возможность его процедить, и на выходе мы имеем такие своеобразные, очень вкусные, очень полезные сиропы травяные. Вот. Ну, соответственно, для этого необходимо использовать мед с нормальным качеством, вернее, с нормальным уровнем влажности. То есть мед, который является жидким, мед, который является сухим, засахаренным, для этих целей не подойдет. Вот. Затем, какие еще виды экстракции у нас существуют? Ну, собственно говоря, наверное, это все. Итак, подытоживая, можно сказать, что фитосырье можно употреблять в виде порошков, можно употреблять в виде водяных настоев, как горячей водой, так и теплой водой. Можно употреблять в виде спиртовых настоев, масляных настоев и настоев на меду. Таким образом мы их приготавливаем. Также для наружного применения возможно изготавливать мази. Особенность изготовления мази заключается в том, что, во-первых, мазь – это средство для наружного применения. В качестве основы мази мы можем использовать различные пластические субстанции, в принципе, различные крема, которые считаем нужно. Можно использовать вазелин, можно использовать ланолин, можно использовать различные животные жиры, вот, можно использовать даже какие-то растительные масла. В принципе, для мази можно, ну, обширный перечень носителей привести. А суть мази заключается в том, что в этот вещество-носитель мы добавляем какой-то полезный фитопрепарат. И, соответственно, этот носитель, из него получается мазь, которая обладает свойствами, которыми обладает наш фитопрепарат. Обычно это делается, мазь изготавливается для того, чтобы нанесение фитопрепарата имело какой-то пролонгированный, длительный эффект. Например, если мы сделаем присыпку порошка на рану, то можно предположить, что он достаточно быстро оттуда упадет, порошок. Ну или как-то сыпется в одну часть под действием силы тяжести. А если мы из этого порошка изготовим мазь, то есть, допустим, добавим этот порошок в ланолин, к примеру, перемешаем и нанесем на рану, то есть здесь мы сможем достаточно равномерно разместить полезные вещества на пораженном участке, и воздействие будет более эффективным. Вот, собственно говоря, для чего нужны мази. Вот. Также в современном, скажем так, и народной медицине, и ортодоксальной медицине можно использовать спреи, то есть сделать спрей. Спрей, что это такое? Это, ну, в принципе, жидкая консистенция, которую мы можем распылять, то есть наносить фитосредства на наружные слои, там, на кожные покровы, на волосяной покров при помощи распыления. И таким образом тоже производя какое-то такое терапевтическое воздействие. Ну, как вот на мой взгляд, на прямо сейчас, вроде бы я все перечислил способы применения фитопрепаратов, сырья, или что-то еще можно добавить. А давай немножко расширим. Какие лучше применять носители? Вот я знаю, что лично я пробовал это детские кремы, это покупал в аптеке какие-то там маслянистые жидкости различные, с ними вместе смешивал, или какие-то там, ну, вот похоже что-то, как же называется-то они, с головы вылетело. И просто добавляешь туда что-то, и получается такой, вроде крем не крем, но он долго работает. Причем это не только для высушенных каких-то семян, плодов, травок, корневищ, а вообще вот там что-то можно разводить, и получается такой крем, который, как говоришь, пролонгированного действия лечебного. Ну да, туда можно добавлять эфирные масла, туда можно добавлять какие-то там даже концентрированные, может быть, вплоть до того, что пчелиный яд можно смешать с вазелином или с ланолином, вот, и нанести на пораженный участок. А к вопросу о носителях, ну, я часто использую вазелин. Вот. Полезно еще использовать ланолин. Ланолин – это такая биологически активная штука, которую получают, если мне ничего не изменяет, из животных. Вот. Но, к сожалению, да, приходится убивать животных, погибать животные при получении этого ланолина, но такова суть. Вот. Можно использовать еще действительно детский крем. Ну, в принципе, можно любые крема использовать, добавляйте в них полезные свойства. Главное, чтобы не было, скажем так, переусердствования. Потому что если вы в разогревающий крем еще будете добавлять какие-то там такие перцовые добавки, там еще что-то, то можно просто обжечь кожные покровы. Поэтому старайтесь выбирать нейтральные носители, чтобы это было нейтральное вещество, которое само по себе, кроме увлажняющего эффекта, никаким более не обладает. Вот. Вот, собственно, наверное, так. Я использую в основном вазелин. Ну, вот, не знаю, насколько это верно. Ну, дешево и сердито, то, что называется. Да, да, дешево и сердито. Угу. Хорошо. Так, о чем еще поговорим? О чем еще поговорим? Ну, давай поговорим о тех травах, о тех растениях, которые доступны каждому, которые, собственно говоря, находятся у нас, можно сказать, под ногами, и при этом они являются очень полезными средствами. Здесь можно обратить внимание на такую траву, как спарыш, иначе ее называют горец. Вот. Она растет везде, в принципе, это вот такая травка, стелящаяся, вот, узловатая. Ну, может, с маленькими такими листиками, часто очень на тропинках, рядом растет. Так вот, этот спарыш, он выводит любые камни из организма. Он обладает противовоспалительным действием по отношению к желудочно-кишечному тракту. Он обладает свойствами заживления ран. Вот. Вот. Спарыш, я думаю, всем известен. Вот. У меня, по крайней мере, рядом с домом растет его такое множество, что собирать, не пересобирать. Кстати, известная травница Зайцева, она говорила о том, что природа настолько мудра, настолько прозорлива, что рядом с домами, ну, или рядом с хатами людей, которые болеют или страдают какими-либо недугами, природа выращивает именно те травы, которые помогают справиться с этими недугами. В одной из своих лекций она приводит примеры того, что она, идя по своей деревне, видит большое сборище, большой куст какой-либо травы. Зная ее свойства, она заходит в дом и спрашивает у жильцов дома, а есть ли в доме, допустим, люди, страдающие там сердечными проблемами. И оказывается, что да, есть один, а то и несколько человек. Ну и она говорит, а вот же природа вам подсобила, вот рядом с домом, смотрите, сколько этой травы, и она будет вас лечить, обратите внимание. Говорит, дальше идет, смотрит, тоже большая полянка целебной травы, которая помогает, допустим, при каких-то проблемах желудочно-кишечного тракта, заходит в дом, спрашивает, а есть ли кто страдает желудком, запорами, кишечник, кого болит. Говорят, есть, да, вот. Она говорит, вот смотрите, видите, ведь рядом с вашим домом какая полянка. Беру, то есть я к чему это говорю, что следует обратить внимание на те растения, те травы, которые природа в виде дикоросов размещает рядом с вашим жилищем. Возможно, это помощь вам и подсказка о том, как избавиться от тех физических проблем, которые вы ощущаете. Ведь мы являемся не только физическими телами, но обладаем и энергетической структурой. И, соответственно, входим в взаимодействие с природой, которая также обладает энергетической структурой. И входим в взаимодействие с планетой в целом. И, возможно, планета таким образом помогает нам, вот, выращивает полезную нам травку у нас прямо под ногами. Итак, давай мы сейчас вот про спорыш, например, тоже сам поговорим. Давай. Вот растет, например, спорыш где-то у нас на участке, к примеру. Ну, вот сейчас мы вышли, смотрим, он зелененький, вылез, набрали его, ну так, чуть-чуть, да, чтобы было для пробы. Подсушили, как мы говорили. Он стал таким вот уже полухрустящим. После этого что нам нужно сделать? Нам нужно его как-то применить. Вот как его применяем? Взяли небольшую часть, там, например, грубо говоря, на ложечку столовую, да, залили ее кипятком, настаивается, и потом надо что, его пить? И как часто его пить? И в каком количестве? Ну, прежде чем заварить, его желательно, когда он высох, его измельчить все равно. Не в порошок, но измельчить. Вот. И что касается вот корешков, кстати, это не сказали. Корешки, когда мы их высушили, когда они уже готовы, чем лучше. Вообще, чем лучше сырье перед использованием мы измельчаем, тем лучше из него выходят полезные вещества, тем лучше экстракция. Поэтому этот спарыш мы измельчаем, делаем из него такой вот маленький такой сухой порошок, ну не порошок, но такие маленькие сухие частички. Берем примерно столовую ложку спарыша, заливаем его примерно пол-литром горячей воды. Ну, не обязательно совсем кипятка, достаточно там от 70, ну, до 95 градусов. Заливаем его пол-литрами кипятка. Можно в стеклянной банке, можно в термосе, но не закрываем крышкой. А делаем так, чтобы он имел возможность дышать. При этом не закрываем его ни пленочкой, ни тряпкой. Вот. Даем его настояться ночь, ну или порядка 10-12 часов. После этого мы его процеживаем, и, в принципе, вот настой спорыша готов. Вернее, правильнее сказать, напар. Напар спорыша будет готов. Как мы его пьем? Ну, в классической схеме можно сделать как? Мы пьем его в течение всего дня, вот эти вот примерно 450 мл в течение всего дня в отрыве от еды. Можно было сказать натощак, но я сказал в отрыве от еды сознательно. Почему? Потому что что значит в отрыве от еды? Это примерно за полчаса до еды или через час-полтора после еды, в течение всего дня. В принципе, можно даже не заострять внимание на то, какими дозами мы его бьем. Там, по стакану или там, по полстакана. Небольшими частями, чем чаще, в принципе, тем лучше. Вот. И в течение всего дня мы выпиваем вот эти вот пол-литра. Вот это, в принципе, как надо долго продолжать эти пол-литра выпивать? Ну, день, два, три, неделю, месяц? Значит, в качестве терапевтического воздействия мы можем употреблять одну и ту же траву в течение 4 недель. Затем желательно либо прекратить прием, либо сменить траву. Потому что если мы применяем траву сроком более чем 4 недели, то это трава и те биологически активные вещества, которые в ней содержатся, в принципе, в каждой траве содержатся какие-то токсины в легких дозах, они начинают накапливаться в нашем организме. И со временем мы можем получить отравление даже самой полезной травой. Поэтому для техники безопасности, для того, чтобы не навредить, мы, по крайней мере, я рекомендую использовать в течение 4 недель, потом либо 2 недели перерыв, и можно повторить ту же самую травку, либо сразу же тут же можно ее поменять на другую травку, которая, к примеру, воздействует на сходную область организма, на сходный орган. И то при этом можно, если организм несколько ослаблен, можно применить такую схему, что пить не 7 дней в неделю, а 5 дней в неделю. То есть 5 дней в неделю мы пьем, два дня в неделю мы отдыхаем. И так в течение всех четырех недель. Вот. Понятно. И такой принцип, он, в принципе, для всех трав подходит, да? Да, для всех трав подходит. Единственное, здесь стоит упомянуть о том, что употребление трав детьми – это отдельная категория, употребление трав беременными женщинами – это тоже абсолютно отдельная категория. Употребление трав ослабленными людьми – это тоже совершенно отдельная категория. А то, о чем мы сейчас сказали, это ослабленными людьми, я имею в виду, в какой степени, когда уже почки, печень человека находятся на уровне серьезной патологии. А пока, в принципе, почки и печень человека работают так более-менее, то ему можно в обычном режиме принимать травы. Как только произошли какие-то патологические изменения в почках, в печени, то здесь следует применять щадящий режим употребления фитопрепаратов. Щадящий режим заключается в том, что мы берем некоторую часть, зачастую это малая часть от нашего напара, там от столовой ложки до полстакана, и разбавляем сверху, допустим, пол-литра воды. И у нас получается такая щадящая гомеопатическая фитотерапия. То же самое справедливо и в отношении приема фитопрепаратов для детей. То есть, чем меньше возраст, тем меньше доза фитопрепарата. Соответственно, мы можем брать там пол-чайной ложечки напара и разводить его стаканом или пол-литрами теплой воды и принимать. Здесь уже относительно дозы нужно начинать с самых малых доз. Вот. И если есть необходимость, то постепенно их повышать. Вот. Что касается беременных женщин, то здесь это все очень сугубо индивидуально. Здесь необходимо обязательно с кем-то советоваться, консультироваться, если у вас у самой не хватает знаний. На свой страх и риск здесь, я считаю, что нельзя и очень опасно действовать. Ну вот, собственно говоря. Угу. Ну ясно. Я думаю, что наша-то задача как поступить в эфире? Наша задача пробудить интерес у слушателей для того, чтобы самостоятельно они начали изучать эту тему, а не для того, чтобы на каждый случай, на каждый чих дать какую-то рекомендацию. То есть мы разбираем общие приемы, общие признаки какие-то, заболевания и так далее. И даем какие-то рекомендации. А дальше уже включается здравомыслие. Человек желает что-либо изучить и начинает уже искать какие-то подсказки самостоятельно. Тем более, что интернет достаточно сейчас хорошо развит, там помощи огромное количество. Ну, а мы, делая эфиры, будем помогать разбираться. Кстати, пришла в голову такая мысль поручить Арираду в свободное от работы время иногда выпускать эфиры офлайн, то есть записывать от 30 минут до часу какие-то свои беседы, разбирая вопросы, и назвать эту тему можно рубрику «Ответы от доктора». И потом в какой-то день недели вместо живого эфира просто выводить в эфир. А вот я предлагаю нашим радиослушателям ответить, как вы думаете, если будет такая передача появляться какой-либо день недели в какое-то определенное время, это будет хорошо или все-таки лучше раз в месяц проводить живые эфиры? Или, может быть, и то, и другое приемлемо? Вот, пожалуйста, жду вашей реакции, ваших ответов. А мы пока продолжаем разбирать тему. Поговорили про травки, проговорили про то, как собирать, сушить, употреблять в измельченном виде и так далее. Что-то еще по травам у нас есть или будем уже к пчелам переходить? Ну, по травам можно еще там поговорить по поводу иван-чая, клевера, колокольчика, крапивы, лопуха, мати-мачехи, одуванчика, там, подорожника и так далее. То есть рассказать. Ну, наверняка многие об этом обо всем знают. Масса информации, как ты правильно говоришь, есть в интернете. Поэтому, в принципе, давай переходить к пчелам. Давай. Нет, ну мы можем как? Мы можем, например, просто пройтись, сказать, что вот принцип вы теперь поняли, как заготавливать, когда заготавливать корешки, вы тоже поняли, коренья, как сушить, тоже поняли. И теперь мы просто можем пройтись по самым распространенным. Ну, например, лопух вот для этого хорош, там, мати-мачеха вот для этого хороша и так далее. Чтобы, не занимая уже первую часть, не повторяя, мы просто прошлись по основам полезности этих растений. Хорошо, добро. Давай тогда, смотри, лопух у нас лечит, в принципе, ЖКТ. Я по-простецки так буду объяснять, не вдаваясь в наукообразность. Значит, лопух лечит ЖКТ, лопух... Желудочно-кишечный тракт. Угу. Да, да, лопух лечит желудочно-кишечный тракт, то есть лечит желудок, 12-перстную кишку, кишечник, поджелудочную железу. Является мочегонным, патагонным, можно его применять при камнях в почках, при подагре, при сахарном диабете. Хорошо лечит перхоть и выпадение волос, кстати. Вот. Что касается мать и мачехи, ну, мать и мачеха в основном это как отхаркивающее и патагонное средство. То есть мы лечим, воздействуем, вернее, на выделительную систему и воздействуем на дыхательную нашу систему. Потом можно сказать об иван-чае. Иван-чай это прекрасное противовоспалительное средство, спазмолитик, растет также, в принципе, в одной части нашей страны повсеместно. Затем клевер, хорошее отхаркивающее средство, мочегонное, прекрасно им промывать глаза. Если есть какие-то гнойничковые воспаления, если есть там какие-то покраснения, клевером промывать глаза просто чудесно. Потом клевер прекрасное болеутоляющее средство при ожогах. Вот. Затем можно сказать о колокольчике. Колокольчики хорошо устраняют внутренние кровотечения. Вот, да. И что интересно, лечат испуг и эпилепсию. То есть, на эпилепсию, скажем так, странно, да, что... Обрыв связи. А вот и он, обрыв связи. Раз обрыв связи, то давайте как-то этот вопрос будем лечить. А чем его будем лечить? Лечить его будем музыкальной паузой, тем более, что время пришло. Итак, отдыхаем 3 минуты, запасаемся свежей порцией тепленькой водички и полезного чая, не китайского чая нашего. А мы пока восстанавливаем связь. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народославянском радио. Напомню, что по одному из современных календарей 5 апреля 2016 года вторник, по одному из старинных 35-й день месяца пробуждения природы 7524-го лета. Кто пятница, кто празднует день памяти предков, тех поздравляю. Ну, кто не празднует, тех, естественно, не поздравляю. Травы и пчелы для здоровья человека. Это тема сегодняшнего нашего живого эфира. Главный сведущий Захар Белинский, Арират. Все-таки хочется отметить, какие же у нас есть шаманы в чате. Один написал, все, чай закончится, надо паузу делать. Все, делайте паузу, я побег и так далее. И раз, и связь прервалась. Ребята, и поосторожнее с мыслями. Они, как видите, материализуются очень быстро. Итак, Арират, о чем еще поговорим? Ну, я закончу тогда по поводу, расскажу по поводу папоротника. Папоротник, ну, в принципе, по поводу папоротника я уже говорил. Потом подорожник. Подорожник является прекрасным противовоспалительным средством, заживляет ран, лечит мочевой пузырь. Прекрасное кровоостанавливающее средство. Ну и хотел бы отдельно остановиться по поводу полыни. Вот есть полынь горькая, есть полынь обыкновенная. Вроде бы и там полынь, однако же полынь горькая является практически сугубо глистогонным средством. Вот. А полынь обыкновенная в большей степени является успокоительным средством для нервной системы. Вот такая, собственно говоря, разница. И что касается полыни, я сейчас начал экспериментировать с полынью, сделал состав для внутривенного введения, его, можно так сказать, если это, конечно, применимо, успешно испытал на себе, то есть я ввел себе полынь в вену определенным образом, остался жив, не умер, скажем, хотя изначально переживал, хотя, может, и переживать не о чем было, но, тем не менее, слегка я, конечно, переживал, вот, что там со мной будет. Ну и как следствие, зачем, собственно говоря, я это делал? Для того, чтобы получить, возможно, средство, которое будет эффективно справляться с вирусами в нашем организме, с опухолевыми процессами, с грибами там, и так далее. Многие онкологи сейчас говорят об эффективности полыни при различных онкопроцессах, даже используют при лечении онкобольных препараты на основе полыни, которые по факту не являются противоонкологическими, но тем не менее свою эффективность имеют. И вот я решил сделать так, форму полыни, которую можно было внутривенно колоть, соответственно, повысить эффективность применения полыни. Сейчас в основном как полынь применяют? Перорально, то есть пьем ее в виде каких-то заварок, настоек. Она, конечно, усваивается организмом в желудке, в кишечнике, там частично, может, даже в носоглотке начинает усваиваться. Но когда полынь вводится непосредственно в вену, я считаю, что это... Ну, не то, что я считаю, это является более эффективным средством, а я считаю, что это может быть хорошим лекарством и очень сильно помочь больным, тем, у кого есть какие-то воспалительные вирусные процессы в организме. Ну, вот. Хорошо, что ты не читаешь чат. Там, когда ты стал говорить про полынь, да и то, что в вену, тут вообще пошли интересные высказывания. Я надеюсь, ты не засовывал сухую полынь в вену, ты как-то там сделал хитрый раствор. Да, я сделал стерильную форму, стерильную водную форму и смешал ее с содовым раствором и ввел в вену. Зачем я сделал с содовым? Потому что ну, полынь является достаточно токсичным средством, а сода, она помогает при отравлениях, чистит кровь, и поэтому, чтобы обезопасить первое введение, потому что все-таки токсины, они и есть токсины, как бы отравляющие вещества, то я смешал ее с содой, сделал определенную концентрацию полыни в содовом растворе и таким образом ввел в вену. Ну вот, когда мы говорили про раствор солодовника, и понятно, все там ингредиенты были ясны, и ты попробовал, я попробовал это на себе, эффект знаем, да, и что происходит. А когда полынь, ты раствор полыни ввел, что, какие ощущения были, если сравнить с солодовником? Ты знаешь... То, что я сделал, это самый начальный этап. Я до этого просто сомневался в том, что его можно инфузионно вводить, что полынь можно инфузионно вводить. Я сомневался в этом. Я искал информацию. Может быть, она где-то есть, но я ее не нашел. Как какие-то препараты инфузионные на основе полыни, то есть внутривенные, какие-то там, может быть, опыт применения чей-то, кто колол полынь внутривенно. Я этого ничего не нашел, поэтому решил попробовать на себе. У меня возникла такая задумка. Вот. Какой эффект? Дело в том, что я пробовал на достаточно малой концентрации, вот, и как такового эффекта не ощутил. Ну, может быть, в силу того, что концентрация была мала, может быть, в силу того, что организм у меня, может быть, не насыщен какими-то грибами, вирусами, но эффекта я не почувствовал. И на протяжении следующего периода я буду увеличивать концентрацию, и если будет интерес, я буду сообщать о результатах своих исследований, скажем так. Ну, исследований их назвать большой буквы, это, конечно, слишком громко, но так, на моем уровне для меня это исследование. Я отчасти чувствую себя таким пионером, знаешь, такой внутривенной фитотерапии, можно так сказать. Понятно. Ну, главное, чтобы не было отрицательного эффекта, а остальное будет все хорошо. Ну, отрицательного эффекта, я думаю, не будет, если правильно рассчитать дозу, количество вещества, такого, которого вводить, потому что полынь сама по себе является очень сильным лекарственным препаратом, а внутривенное ее введение просто должно подчеркнуть и усилить ее сильные стороны. Ну и, соответственно, необходимо подобрать такую основу, которая сведет на нет ее отрицательные стороны. Ну, в этом заключается и задача, скорее всего. Ну, обычно пробуют на каких-то зверушках, животных, а ты прям сразу на себе, на человеке, это как-то смело. Ну, тем более, как ты рассчитываешь концентрацию, исходя из чего? Ведь не было экспериментов, да и не нашел их. Если бы, например, были бы эксперименты, то было понятно. Вот капелька вот этого, и в течение 20 часов капывать там по полмиллиграмма. Смотри, ты же понимаешь, что здесь уже свою роль играет определенный опыт, который у меня накоплен. Помимо полыни существует еще ряд токсичных веществ, которые мы вводим себе в вену. Ну, мы, это я имею в виду вот специалисты из моей области. У нас есть препараты, которые являются достаточно токсичными, но при этом эффективными, и мы их вводим в вену. Я взял примерную концентрацию их за основу и уменьшил значительно ее. И теперь буду немножко ее приближать вот к рабочей концентрации этих препаратов. И тогда уже можно будет судить, сравнивать их. Примерно одинаковая доза и какая может быть реакция. Ну, угу. Просто я думаю, что, может быть, не стоит так сразу в кровь все это заливать, а есть, например, так называемое ректальное применение с увеличенной дозой, и там можно все ощутить, а уже после этого снизить дозу и туда, пожалуйста. Ты знаешь, я сначала об этом задумался, но потом нашел на просторах интернета парня, который уже это сделал. Он сделал ректально и, скажем так, чувствовал себя нормально. И поэтому я подумал, ну, если ректально уже сделали, чувствовали себя нормально, значит, пора бы уже и вену начать. Ну, не факт. Ты же надо знать, какие объемы, то есть, и так далее. Ну, ладно, в общем, экспериментаторство это у тебя, я так понял, в крови. И поэтому ты в эту кровь эксперименты... Да, ты заливаешь экспериментально туда, что только не попадя. Нет, ну не то, что не попадя, а все, что только может быть полезным, скажем так. Ну, а как двигать еще нашу народную медицину, скажем так, вперед? Не ждать же там милости от Минздрава, когда он придумает какой-то... Я вот сейчас никоим образом не пропагандирую, чтобы сейчас, а то все сейчас пойдут варить полынь, там, вливать себе и в вену, ни в коем случае. Просто я говорю о том, что вот был такой прецедент, и в моем случае он завершился успешно. И если у кого-то есть желание повторить, попробовать, лучше свяжитесь со мной, можно это обсудить. Вместе посидим и попробуем, да, понятно. Да, в общем, есть. Главное, чтобы, вот, когда ты говоришь, двигать вперед, главное, чтобы ноги вперед не двинуть. В общем, вот это очень важно. Ладно. Давай завяжем с этим делом, а то сейчас все за шприцами побегут в аптеке, там скупят все с капельницы. Что там в чате пишут по поводу засовывания полыни в вену? Да тут и про петрушку уже начали говорить внутривенно. В общем, здесь много чего. Так что лучше тебе этого не знать, а то начнешь экспериментировать еще потом, не дай бог, что случится. Ты знаешь, петрушка внутривенно будет очень слабая. Петрушка не обладает определенной долей токсичности, то есть лечебным эффектом. Понятно, такой... сразу сельдерея и кинзы переходить. Я уже тебя понял. Все, давай завязывай с этим делом, Арират, завязывай. А то сейчас я говорю там... Скоро буду пироги, как говорится, по вене пускать. Ну да, да, да. Понятно, суп-пюре по вене. Ладно, ладно. Давай дальше. Вот прошли, хорошо, прошли. Это что ты еще делал? Что ты еще можешь сказать, кроме внутривенного пока? А, кроме внутривенного, да, собственно говоря, про травы можно говорить очень много, очень долго. Ну, наверное, если есть вопросы, давай ответим на вопросы и пойдем к пчелам. Хотя, ну ладно, в принципе, да, можно вот как бы ответить на вопросы и пойти к пчелам. Если вопросы, которые я вижу, это исчерпывающие, тут Геннадий из Твери задал вопрос, какие корни растений можно собирать и кору деревьев? Ну, в принципе, уже ответили. Собирай любые, которые правильно собирай, да? Ну да. Естествоиспытатели в 18-19 веках, а наверняка еще и ранее, обратили внимание, что кора некоторых деревьев, вернее, на некоторых деревьях значительно меньше лишайников, мхов, значительно меньше они подвержены влиянию грызунов, там, паразитов и так далее. То есть деревья дольше живут, чем остальные. Они обратили внимание на эти деревья и стали вникать в суть, почему. И вот начали использовать кору этих деревьев и получили хорошие результаты. Собственно говоря, тут вопрос, какие корни растений и кору каких деревьев. Здесь можно обобщенно сказать, то есть кору тех деревьев, которые являются долгожителями. Это дуб, это береза. Ну и еще ряд других деревьев, то есть вот кору этих растений. А корни каких растений можно собирать? Ну, что касается корней, то здесь очень многое зависит от того типа почвы, на котором произрастает в том числе, потому что корни берут из окружающей среды то, что, до чего могут дотянуться, образно говоря. А в почве это минералы, это какие-то полезные соли, это какие-то микроэлементы растворенные, это, ну и прочее. То есть чем более богатая почва, тем, в принципе, более эффективные, более полезные корешки на ней будут произрастать. Вот. Какие корни растений? Ну, мы говорили, что есть корень, есть корневище, собственно говоря, и иногда полезно корневище, иногда полезна вся корневая система в целиком, поэтому здесь нужно уже смотреть непосредственно по самому растению, ознакомиться с его характеристиками, с его внешним видом. Кстати, что касается внешнего вида растения, то в растительном мире очень много похожих друг на друга растений. И часто те, кто собирают растения, путают их. И зачастую есть растения, которые очень похожи на оригинал, скажем так, но не обладают лечебным эффектом и иногда даже бывает обладает чрезмерной токсичностью, что приводит к отравлениям. Поэтому, если вы хотите вот, собрать именно те растения, которые надеетесь, то либо и при этом являетесь новичком, то есть делаете это либо под руководством знающего человека, либо в каких-то специальных местах, то есть есть сейчас питомники вот таких вот растений, куда можно прийти, насобирать эти. Вот. Либо, если вы вот точно уверены, что это оно. Оно совпадает и по виду, и по запаху, и по вкусу своему. То есть тогда да, тогда это оно. Вот. Давай я сейчас маленькую внесу такую интересную ноточку. Мы говорили о дикоросах, но ведь есть такие дикоросы, которые можно выращивать у себя на участке. И вот если у вас есть земля, есть возможность создать небольшую грядочку, то попробуйте для примера самого простого варианта посадить туда репейник, ну, то, что лопух называется. В грядочку прям скопайте землю, корень у репейника очень большой, у лопуха, вот скопайте и посадите, возьмите какой-нибудь уже там репейник, который постоял, колючки вот эти, вот так размельчите по этой грядочке и посадите. Они прорастают достаточно хорошо, быстро. И сажайте прямо сейчас, когда еще вот снег только-только сходит, потому что чем больше влаги, тем лучше он прорастает. И особо не заботьтесь, главное, чтобы земля была рыхлая, и вот посмотрите, что будет происходить. Он очень активно зайдет, прорастет, и к осени вы можете из этой грядки получать очень хорошие корневища. Почему я это рекомендую? Во-первых, репейник очень, ну, корень лопуха очень полезен для кишечника, очень полезен, об этом Арират сказал. Во-вторых, из грядки его гораздо проще доставать, нежели чем из земли, которые вот дикоросы, когда сами растут, потому что все-таки земля, она довольно жесткая, а здесь у вас будет высокая, желательно высокую грядку, сразу уговорюсь, не просто в грядочку, а высокую грядку сделать, и тогда корешок можно будет доставать в целости и сохранности. И еще вы будете удивлены, но в Китае, в Японии и в некоторых других странах на сегодняшний момент лопух выращивают как домашнее растение именно на грядках, потому что люди это все просекли, они очень умные, хитрые, и выращивают его, и пользуются, наслаждаются тем, что от него получают. Так что вот некоторые так называемые дикоросы можно вполне выращивать в домашних условиях и получать вполне хороший, приличный урожай, и при этом не надо бегать с лопатой где-нибудь там по лесу или по лугам, у вас это все есть. А если, например, у вас есть желание выращивать зверобой или другие растения, то это тоже просто делается. Вы когда идете где-нибудь гуляете и видите уже созревшие семена, то также просто возьмите с собой домой, принесите, он досохнет до конца, и потом посейте в тех местах, где хотите, чтобы у вас это все росло. Так что вот достаточно все просто, и можно делать такие клумбы, грядки, где будут вырастать, на первый взгляд, дикие растения, но с другой стороны, очень полезные, и их достаточно просто будет выращивать. Можешь продолжать, это я так про репейник чуть-чуть отклонился. Ну, собственно говоря, наверное, я в общем смысле сказал уже все, что планировал, поэтому либо задавай вопросы, либо пошли к пчелам. Либо пошли к черту, понятно. Пчела! Я понял. Ну ладно, хорошо. Я там хитрость сделал. Я то, что один вопрос сбросил, это было только для затравочки. А тут-то куча других вопросов. Вопрос в эфир от Олега из Иркутска. Здравия, Рират. Почему, по твоему мнению, когда ешь сильно соленое, вот дальше интересное, острое, сладкое, жирное, появляется испарина на лбу, то есть в верхней части головы? Благодарю. Ну, вот когда ешь острое, горькое, появление испарины мне знакомо. Когда ешь много соленого и появление испарины, ну, честно говоря, я никогда с этим не сталкивался. При употреблении большого количества чего-то острого, такого острой и горькой пищи, я объяснить могу на уровне своего понимания процессов. Насколько я понимаю, то происходит определенного рода стимул, вернее, нет, начну с обратного. То есть пот, который выступает на лбу, является определенным сигнализатором того, что центральная нервная система подверглась, ну, определенного рода воздействию. Да? Если говорить о том, что лоб вспотел, можно предположить, что кровоснабжение между полушариями головного мозга, а также заряды потенциала в полушарии головного мозга, они выровнялись. Вот. Поэтому у нас происходит отчасти такая вот реакция испарина. Вот. С другой стороны, можно предположить, что поскольку лоб – это проекционная зона тонкого и толстого кишечника, при употреблении всего ниже перечисленного это все попадает, соответственно, в кишечник, то запускаются механизмы выделительной системы, которые вот таким образом проявляют себя испариной на лбу. Вот. Что касается соленого, то здесь на самом деле достаточно удивительный такой факт, потому что когда мы употребляем соленое, мы наоборот абсорбируем жидкость, то есть задерживаем ее. И 1 грамм соли задерживает порядка 100 миллилитров жидкости, и появление испарины на лбу при употреблении большого количества соленой пищи для меня на данный момент является достаточно такой интересной загадкой. То есть я буду размышлять над этим и, возможно, через какое-то время найду ответ, если такой эффект существует. Я так подумал, ты будешь размышлять об этом, и у тебя тоже испарина появится. Я хочу уточнить насчет лопуха еще есть один момент. Желательно употреблять лопух, который первый год выращивается, потому что лопух – это двулетнее растение. В первый год корешок накапливает силы, а во второй он эти силы тратит на получение семян, то есть выброс стрелки, на котором семена образуются. Если вам нужно семенное масло, то тогда собирайте уже там, где эти колючки образуются, это второгодний уже лопух. А если вам нужен именно корешок вкусный и сладенький, и хрустящий, и полезный, как в салате, так и в сыром виде, или там в отваренном виде, там много вариантов приготовления корня лопуха, то в этом случае, вот как я сказал, первогодочку в конце, точно так же, как морковку выращиваете, вот примерно то же самое. Никто вас не убьет за это. После того, как вы попробуете свой домашний лопух где-нибудь в салате, вы поймете, что это такое. Так, дальше. Да. Я хотел сделать дополнение по поводу лопуха. Сок лопуха прекрасно выводит кисты, убирает кисты из почек. Вот. Это чудесное средство такое. Но вообще он хорошо воздействует на мочеполовую систему. И в том числе, вот, если кисты в почках, то желательно употреблять сок лопуха. То есть отжимаем сок корня лопуха, даже если быть более точным. Ну, вообще, это очень полезно. Вот первое, что бросается, когда у вас что-то не с желудков, первое, вот это, в первую очередь, мне кажется, лопух очень будет полезен. Естественно, там дальше, если желудок какие-то имеет проблемы, то и дальше у вас какие-то проблемы тоже есть. Вот лопушок здесь очень хорош, именно корешок. Дальше, ну, только опять же говорю, первогодок. Кстати, Алексей, вот ты так достаточно хитро сделал. Я уже даже начал было расстраиваться, что-то всего один вопрос, что никто вопросов не задает. Вот, люди не пришли на эфир, а так, оказывается, там есть еще, да, вопросы? Да тут вообще жизнь бурлит. Ты что, если бы ты сейчас зашел? Давай дальше. Вопрос в эфир от Олега из Иркутска. Ну, надо же тебе было чем-то немножко расстроить, чтобы потом взбодрить. Иначе чем тебя взбодрить, если ты и так веселый по жизни? А так расстроился, тебе немножечко радости, и ты счастливый на всю жизнь. И все, эфир удался. Это же моя хитрость. Итак, от Олега из Иркутска. При резком запахе одеколона, бытовой химии, резкая боль в области легких, особенно левого, потом постепенно проходит. Поясни причину, Арират. Благодарю. Вопрос понятен? Да, вопрос понятен, но я, собственно говоря, не вижу какого-то затруднения здесь, что при ощущении резкого запаха ощущаем боль. Но боль в нашем организме – это всегда напряжение, если мы где-то чувствуем боль. Здесь, соответственно, возникает спазм. При вдыхании, при попадании в дыхательные пути частиц, обладающим вот такой вот резкой активностью, происходит спазм в определенной области, да, там в районе левого легкого. Ну, собственно говоря, здесь ничего такого даже объяснять не нужно. То есть, если касается, почему это происходит, то я могу сказать, опять же, вынести свое предположение, потому что если речь идет о левом легком, то здесь нужно обратить внимание, во-первых, на левую почку, в каком она состоянии находится, и на тонкий кишечник в целом. Дело в том, что легкое посредством определенных каналов связано и с кишечником, и с кишечником оно связано посредством слизи, то есть легкая оболочена слизью, да, и тонкий кишечник оболочен слизью, и посредством вот такой вот родственной, как бы, вот через слизь они связаны. И поэтому, если возникают какие-то проблемы в тонком кишечнике, очень часто возникают проблемы и в легких. А, значит, левая почка, она, ну, можно тут даже сказать не левая почка, а больше почки обе, ну и не левая, я оговорился, правая почка. Правая почка связана с легкими в целом, поскольку правая почка отвечает за газовый обмен в нашем организме. И вот обратите внимание на тонкий кишечник и на правую почку. То есть, возможно, есть отягощение кишечника, возможно, есть паразитоз, ну, можно, то есть, предположить факторы, которые могут отрицательно влиять на состояние кишечника. То есть, возможно, неправильное питание, неправильная пища, возможно, наличие токсинов в организме, которые влияют на выделительную систему. Ну, то есть, наличие каких-то факторов, которые говорят о готовности легкого спазмироваться при попадании каких-то раздражающих веществ на него. Вот. Ну вот, возможно, так. Отлично, отлично. Кстати, вот здесь продолжается про лопух, не успокаивается. А ведь лопух, помимо того, что вот его в сыром виде применяют и как лекарство, еще из него некоторые умельцы начинают готовить аналог кофе. Это вообще здорово получается. То есть его подсушивают, поджаривают, мелко дробят в кофемолке, еще раз там обжаривают. В общем, там хитро все получается. И приготавливают изумительный кофе, который по вкусу, ну, как говорят, если привык, если привык, сам-то понял, что сказал, называется, то, в общем, очень здорово. И полезно, и вкусно, и отводит от этого идиотского иностранного, так называемого, продукта, наркотика. Вот, Алексей, если вернуться еще к предыдущему вопросу, с твоего позволения, то здесь можно предположить, что некая часть левого легкого травмирована. То есть, что значит травмирована? Там, возможно, есть вот повреждение ткани в каком виде. Может быть, там грибы поселились. И вот вследствие своей жизнедеятельности немножко его повредили, и ткань стала более чувствительной к подобным активным веществам вот, в виде таких вот сильнодействующих каких-то летучих компонентов. И когда такие летучие компоненты попадают в те части легкого, где есть травмированная ткань, какая-то, может быть, эрозивная там что-то, то происходит вот такой вот спазм. Но в любом случае нужно обратить внимание и в том числе на кровоснабжение легких и на лимфоток в области легких. То есть, что это значит? Со стороны спины можно в том месте, где возникает спазм, там в левом легком, попробовать, чтобы кто-то, саму вряд ли получится, прокатал складочку по коже. Вот. Если в месте болезненности складочка туго катится, значит, в этом месте затруднен лимфоток. Также можно либо выстучать, либо баночек понаставить на эту область и посмотреть, насколько там присутствует застой капиллярного кровоснабжения, и постараться все это устранить. То есть сделать так, чтобы капиллярное кровоснабжение там было нормальное, чтобы лимфа там была жидкая в этом месте, чтобы ток ее был не затруднен. Не только в этом месте, а вообще и на спине в целом. И тогда, возможно, состояние пойдет на лад, скажем так. Вообще, вот баночки – это удивительная вещь, которая позволяет решить очень много проблем, потому что банки можно ставить по привычке, просто поставил и забыл, через 20 минут подошел, снял. Они покажут многие проблемы. По тому, есть там пузыри, нет там пузырей, есть там покраснение или нет там покраснения, какой-то там бордовый, фиолетовый, красный там, или просто какое-то такое розоватое. Это все показатели тех проблемных мест, которые у вас на спине отражены. Плюс ко всему, ведь банками можно делать массаж, об этом тоже мало кто знает. Ну вот мы уже несколько раз в передачах говорили на эту тему. Но это удивительные вещи, которые часто руками не разомнешь, а вот баночки так поставил, водишь, и, в общем-то, все хорошо. И пациент привыкает достаточно быстро, и спинка у нее начинает отвечать, и мышцы так упругость свою начинают терять и как-то так поддаются потом массажу. И вот как раз лимфатические застои тут тоже расходятся. Так что со всех сторон банки хороши. Это факты, подтверждаю своей стороны полностью. Так, ну что, посмотрим дальше, какие еще вопросы у нас есть, да? Конечно, давай. Угу. Так, Евгений, когда ты, Захар, разрешение спрашиваешь у растений, как узнать, против оно или нет? А благодарить-то да, согласен. Ну, здесь ничего сложного нет, все просто. Главное иметь, скажем так, ну, определенный внутренний настрой. Каждый из нас может чувствовать окружающую живую природу, деревья, растения. Вот вы, когда к дереву подходите, чувствуете что-нибудь? Какие-то изменения в себе, какие-то изменения, может быть, даже на физическом плане. Я, когда подхожу к дереву, я ощущаю нечто, ну, что можно назвать энергетикой дерева. Точно так же, я, когда подхожу к растению и нахожусь рядом с ним какое-то время, я ощущаю нечто, что можно назвать вот энергетикой этого растения. И здесь в большей степени то, что я сказал, что я спрашиваю у него разрешение там, и так далее, это для вашего понимания. На самом деле процесс, сам процесс де-факто здесь несколько иной. Я не хочу мистифицировать фитотерапию ни в коем случае. То, что я сейчас рассказываю, это является личной практикой, причем она не является никакой там шаманской, там еще какой-то. Она лишена какой-то, скажем, вот слово «религия» нехорошее, но я употреблю какой-то религиозной окраски. Это просто мои какие-то там практики, которые мне нравятся, которые я использую. В общем, когда я подхожу к растению, я его, образно говоря, ощущаю. Я ощущаю что-то, что от этого растения исходит. И далее я использую, вот я это растение как-то ощущаю, и примерно на том уровне, как я его ощущаю, такой же импульс я отправляю растению с намерением сообщить ему, что я хочу его взять для того, чтобы использовать для лечения. То есть, и поблагодарить его. Вот. И вот как-то так. То есть, это я не произношу каких-то специальных заклинаний над этим кустиком. Я ничего этому кустику не нашептываю, я не веду с ним диалог, а я на уровне чувств стараюсь с ним общаться. Вот. Давно уже говорится о том, что можно подпитываться энергией, можно брать хорошую энергию у дерева, можно отдавать плохую энергию дереву, и разные деревья, ну, по крайней мере, есть такая область знаний, которая об этом говорит, что, к примеру, от дуба можно взять хорошую энергию, а осине можно плохую энергию отдать. И мы, когда к этому дереву подходим, мы производим все равно энергообмен. И ученые давно уже доказали, и при помощи аппарата Кирильяна сняли, что растение обладает энергетическим полем, человек обладает энергетическим полем. Соответственно, при взаимодействии двух энергетических субъектов происходит какое-то энергетическое взаимодействие. И если человек способен улавливать вот такие вот тонкие моменты, а это кому-то по роду дано, кто-то смог это у себя развить. И вот таким образом, уловив, скажем так, энергетику этого растения на его же языке, на языке же этого растения, на уровне энергетики, такой же ты посылаешь свою с намерением сообщить что-то этому растению. Вот, собственно говоря, я поступаю таким образом. Хорошо. Единственное, что еще хотел добавить, вот мы когда говорили про легкие, там надо учитывать, что поражение может быть разное. Это может быть травма, это может быть какой-то удар, это там, внутренний разрыв, но это еще могут быть паразиты. Кстати, вот об этом тоже надо будет как-то поговорить. И мы уже в одной из передач касались о том, что из легких можно паразиты выводить. Ну, не будем сейчас повторяться, послушайте предыдущие передачи, там об этом очень хорошо сказано. По поводу, здесь еще идут уже в мою сторону вопросы, что хорошо бы собрать какую-то сеть, где можно было бы обмениваться чем-то, и давайте Алексей это обмозгует, тут, да нет, другой пишет Алексею, тут бы еще с радио разобраться, уже неоднократно призывал, чтобы заняться все вместе. Друзья мои, ну, во-первых, да, с радио здесь все понятно, радио, оно уже более-менее на ноги становится, уже и понятен репертуар, и понятно, как что проводить, и вот благодаря нашим соратникам сейчас прикупаем оборудование, чтобы сделать уже в кул-центре, так называемом, поставить уже вещатель нормальный, чтобы не было прерываний, чтобы он работал, где кондиционеры, где электричество стандартное, подходящее, и интернет скоростной. Сейчас вот покупается оборудование, если хотите, можете поддержать, там по чуть-чуть сброситься, и сервер мы туда поставим наконец-то. И будет уже не просто домашний компьютер, а будет уже полноценный сервер вещания. И плюс ко всему еще одна, хотите, как воспринимаете, радостная, нерадостная, но тот объем, тарифный план, который мы покупали на уже раздачу вещателя, мы его в прошлом месяце почти превысили. Это говорит о том, что количество слушателей резко увеличилось за прошлый месяц. И с этого месяца нам, скорее всего, где-то в середине месяца придется переходить на новый, более дорогой тариф. Так что вот это имейте в виду. Вот такая новость. Дальше, по поводу обмена. Также хочу сказать, что неоднократно я говорил о том, что планируется сделать настоящую сеть, где можно будет заниматься вот этим обменом. Но опять же, сам я один, и Василий Васильевич, например, и кто-то из наших соратников нашей команды, это все не сделаем. Здесь нужно достаточно большое количество людей, которые могли бы в этом участвовать. К сожалению, очень многие не могут участвовать, но, к счастью, очень многие хотят. Вот если срастется желание, хотят и возможности участвовать хоть по чуть-чуть, то тогда все станет на свои места и появится такая сеть, и будет все замечательно и хорошо. А по поводу поддержки, здесь вот пишут, что ну, есть же там страничка поддержки, где вы можете деньги переводить. Да, деньги нужны, потому что и жить на что-то надо, и когда-то что-то покупать надо, и не только для шкурных своих вопросов, но и касаемо самого радио, как это говорит, там то сервер, то платить что-то, то еще что-то надо делать. Это само собой. Но еще мне интересно, чтобы люди участвовали в создании радио тем, чтобы интересовались, что можно сделать своими руками. Озвучить, написать статью, свести, там, нарезать. Да, столько возможностей саморазвития на радио, вы себе даже представить не можете. Вот, так что просто включайтесь. Включайтесь, не просто генерируйте идеи, а еще и участвуйте. Вот такая просьба ко всем и призыв очередной раз. Участвуйте, становитесь творцами. Так, ну, пожалуй, так я ответил на все вопросы, которые меня сейчас касались. Если будут еще, я буду отвечать. Но давай дальше посмотрим. Корень, вопрос от Евгения. Корень папоротника мужского по силе такой же, как карасины, или сильнее? Ну, карасины и корень папоротника — это несколько два разных растения, в смысле по области применения силы. Скажем. Не путаем пресное и постное, да? Да, не путаем пресное и постное. Кора осины – это травка, ну, скажем так, фитопрепарат, который помогает нам избавиться от печеночных сосальщиков, прежде всего. Вот. А корень папоротника мужского, он помогает нам избавиться от кишечных паразитов. И в том числе от цепни. Дело в том, что вывести цепня очень-очень сложно. И зачастую люди погибают от того, что не могут вывести цепня, или он погибает у них внутри и, разлагаясь, отравляет организм. Так вот, корень папоротника способствует выведению всех видов круглых червей, которые только могут быть в кишечнике, и в том числе и кольчатых червей, цепней. Вот. Ленточных. Mm-hmm. Ленточных перепутал. Не кольчатых, ленточных. Кольчатые в земле ползают. Вот, собственно говоря, в этом разница, что кора осины, она способствует выведению паразитов из желчных протоков, а корень папоротника способствует выведению круглых червей из кишечника, круглых и ленточных. Хорошо, думаю, ответ получен, идем дальше. Вот здесь мне пишут, кто-то сегодня в 15:55 пел по радио, перефразируя Высоцкого, из узбеков и славян. Владимир, дело в том, что если тебе что-то не нравится, как что-то прозвучало, ты сразу, не откладывая, пиши через форум обратной связи, что вот эта вот песня, обратите на нее внимание, там или слова не те, или мелодия не та, или аранжировка не та, или качество плохое, мы тогда сможем реагировать. Когда же сейчас уже по прошествии какого-то достаточно большого времени ты об этом пишешь, ну, я уже не смогу отреагировать, потому что, во-первых, эфир у нас идет, а во-вторых, там после этого буду эфир обрабатывать и займусь этим уже намного позже. Поэтому, если бы ты написал это днем, то я тогда еще успел среагировать. Не ленитесь, пишите сразу. Дальше, следующий вопрос от Данила. А нет, давай так чуть назад проскочил я. Вопрос в эфир от Владимира из Мытищ. Арират, есть ли смысл покупать пергу? Насколько полезен этот продукт? Да, пергу есть, конечно, смысл покупать. Есть смысл его употреблять. Перга – это прекрасное средство. Оно содержит в себе массу аминокислот и витаминов, и очень много там чего полезного. При помощи перги пчелы питаются, выкармливают своих младенцев, куколок. Поэтому это очень полезное средство. Я могу даже его вам рекомендовать употреблять. Но единственное, опять же, нужно знать меру, не перебарщивать. Начинайте с небольших доз. То есть, там может быть где-то с 1/5 чайной ложки. И можно доходить, в принципе, до целой чайной ложки. Но это уже начинайте с малого. Смотрите, чтобы не было передозировки. Mm-hmm. Ясно. А вот чайная ложка, ее как, просто в рот засунул и наслаждайся жизнью? Или чем-то надо ее запить, в чем-то разбавить? Как лучше пергу правильно применять? Можно медом заесть. Медом можно заесть. Вообще, если мы лечимся какими-то продуктами пчеловодства, нам необходимо в сутки употреблять порядка 50 грамм миллилитров меда. Вот. мы употребляем пергу, мы употребляем маточное молочко, либо мы лечимся пчелоужалением, либо там еще что-то там мы делаем, вот, каждый день там, ну, скажем так, от 30 до 50 грамм миллилитров меда нам нужно употреблять. Поэтому пергу можно ее вот, там, медом как-то заесть, прожевать и все. Можно ее во рту разжевать. У нас во рту происходит уже процесс пищеварения, всасывания, усвоения, поэтому можно ее хорошенько разжевать и рассосать во рту. Она сразу, в принципе, усвоится. Если у вас в желудке, допустим, большое количество пищи, то сверху туда кидать пергу, ну, она может среди этой пищи затеряться и не очень хорошо перевариться, если пища не переварится до конца. Вот. И выйти вместе с какашками, образом говоря. Поэтому лучше ее применять как-то, опять же, в отрыве от еды. Можно ее поместить в рот и запить там небольшим количеством теплой воды, небольшим. Вот. Ну, вот так, собственно говоря. Хорошо, вот здесь Данил сразу отреагировал. Я вопросы в эфир не задавал. Я и не вопрос от тебя буду читать, я просто сказал, что это вопрос. На самом деле, это очень мне понравилось то, что написал, это твое повествование. Итак, Данил написал: а я сейчас вместо шампуня и мыла использую листки алоэ, две штуки длинных. Перетираю их в кашицу блендером, заливаю и настаиваю водой 40-65 градусов 5-10 минут и пользую по назначению, как жидкое мыло, только разбавлять надо 0,5-1 литр воды, делая раствор водный. Вот почему я прочитала Данила это, потому что, ну, очень полезный рецепт, на мой взгляд. Ну да, рецепт супер, мне очень нравится, классно. Рекомендую. Я не знаю, вряд ли, конечно, у меня получится попробовать. У меня алоэ, к сожалению, не растет. Вот, то есть специально искать, возможно, не хватит времени. Ну, так, друзья, скинулись быстренько росточками алоэ, Рераду, чтобы это как-то человек попробовал, а то экспериментирует, не пойми с чем. А тут элементарного, оказывается, у него алоэ нет на подоконнике. Ну-ка, быстренько, кстати, помогли. На самом деле, если кто поможет с кустом алоэ, буду признателен. Вознаградить скромного нашего труженика-доктора каким-нибудь таким небольшим кустиком алоэ метра по два высотой. Дальше. Дмитрий из Донбасса. Вопрос в эфир. Хотелось услышать о корнях лопуха, пырея и одуванчика, о возможности или о взаимодействии, или отдельно их принятия. Ну, о корне лопуха ты уже подробно рассказал. Я только начал. Ты только начал. Ну, в основном, собственно говоря, что его заготавливать, ну, в этом месяце еще рано его заготавливать, но желательно, конечно, но я почему сказал, в принципе, рано, потому что корни уже сейчас можно заготавливать, пока еще верхушки в рост не пошли, но с корнем лопуха нет, а лучше все-таки осенью, после того, как уже верхушки завянут, тогда его достать, извлечь. Вот, высушить хорошенько, перемолоть, вот, и в таком виде уже его заваривать там по столовой ложке, пить его, в принципе. Можно его, конечно, и пока он еще без сушки, вот как я говорил, выжать с него выжать сок. Да, выжать из корня лопуха сок и уже употреблять его, там, в зависимости от того, сколько у вас этих корней. Очень хорошо помогает для почек, убирает кисты из почек. А там суть вопроса Алексея в чем была? Ну, как употреблять лопух, пырея, дуванчик, и как они между собой могут взаимодействовать, или лучше все-таки отдельно их принять? Их можно между собой смешивать, потому что ни лопух, ни дуванчик, ни пырея, они не являются такими очень токсичными травами. Вот. Мы не смешиваем только, скажем так, очень токсичные травы, а все те травы, которые не являются токсичными, то есть обладают, ну, не то, что не являются токсичными, в принципе, все травки являются токсичными в той или иной степени, но количество токсинов в этих травах, скажем так, умеренное, и их можно между собой смешивать в сборах, причем можно составлять различные пропорции в зависимости от того, на что вы хотите сделать упор. Вот. Если, допустим, лопух имеет большую направленность на почки, то одуванчик больше рассчитан на печень и ЖКТ, желудочно-кишечный тракт. Поэтому, в принципе, для комплексного воздействия можно использовать вместе лопух с одуванчиком. При этом нужно помнить о том, что сам по себе одуванчик, он также воздействует на почки. И здесь, возможно, вам хватит если у вас, к примеру, каких-то кист нет на почках, возможно, вам хватит одного одуванчика, потому что фитотерапия, на самом деле, все те травы, которые воздействуют на печень, они же все воздействуют определенным образом и на почки, целебные действия. Вот. Поэтому можно, конечно, в принципе, и ограничиться одуванчиком, если это профилактическая мера. Но если вы уже терапевтически что-то используете, лечитесь, то можно добавить и лопух. Там еще по поводу пырей было сказано, да? Пырей, да. Пырей. Ну, можно сюда и пырей добавить. Вот, к сожалению, по поводу пырея я так прям много описать не могу. Я его не часто использую. Но если вам он помогает, насколько я знаю, он не, ну, его нет в списке таких токсичных трав, поэтому, в принципе, можете его добавлять. Вот. Но, опять же, я говорю, можете добавлять. Здесь все зависит от состояния почек, печени, то есть как, в каком виде они у вас, как работает ваша выделительная система, вот. Есть ли какие-то боли, спазмы, ну и так далее. Есть ли там, лезут ли у вас волосы, есть ли какие-то там, может быть, синие круги под глазами, есть ли у вас там какие-то проблемы с ушами, там, может быть, болезни, отиты, воспаление, там еще что-то. Вот это все является косвенными признаками, по которым можно определить какие-то почечные дисфункции. Если так есть, то начните принимать эти травы либо по раздельности, либо в сборе, но уменьшив их концентрацию, то есть отвар разбавляя водой и так далее. Потому что перестимуляция, она ничем не хуже, вернее, ничем не лучше патологии. Поэтому имейте это в виду. Угу. Хорошо, я хочу всех предупредить, что если вы хотите, чтобы у нас были выходы Арирада со своими фирменными программами в эфир, то необходимо его поддерживать вопросами. Вот через форму обратной связи на нашем сайте вы можете Арираду задавать вопросы, и он тогда будет записывать свои программы, которые мы будем ставить, как я говорил, или раз в неделю, или как-то, может быть, раз в две недели. Ну, придумаем, куда их ставить, просто наберем количество программ, и 30-часовые программы будут выходить в указанное время. Так что вот это имейте в виду. Поддерживайте этими вопросами, и по вашим вопросам будут делаться программы. Ну, а когда будет приходить время живых эфиров, будем делать живые эфиры. Дальше. В эфир. В инструкциях к травам сборам все время пишут ограниченное время употребления. Например, пить месяц при 3 раза в день. А можно ли какие-то травы пить спокойно, не раз в день, круглый год? А то чаевничать люблю, но перебарщивать не хочется. Вот если любишь чаевничать, то в этом случае смело можешь пить сколько хочешь. Это иван-чай, кипрей. Это можешь цикорий, но не так часто, поменьше, конечно, пить. И вот то, что говорили, лопух и другие какие-то корневища, иногда они, можно их употреблять практически каждый день. Ну, что-то, может быть, Рерат сейчас еще добавит. Ну, я могу добавить о том, что можно каждый день употреблять ортосифон. Это так называемый почечный чай. Вот такая травка есть. Вот, вот это можно делать. Можно делать, в принципе, добавлять немножечко мяты, мелиссы там ежедневно в чай подкладывать. А вот что касается иван-чая, то, ну, возможно, у меня есть такое субъективное свое личное мнение о том, что ежедневно иван-чай употреблять, может быть, не стоит. Почему? Потому что он богат женскими гормонами, фитоэстрогенами. И если мужчины, женщинам да, а если мужчины будут много употреблять фитоэстрогенов, то в какой-то период это может стать неполезным. Конечно, в качестве улучшения иммунитета, в качестве повышения выживаемости организма это здорово. Но в определенный момент может произойти перенасыщение, поэтому все-таки как-то комбинируйте иван-чай с чем-либо. Это мое субъективное мнение, оно может отличаться. Вот. Но тем не менее. Петрушку я бы рекомендовал для ежедневного заваривания, в принципе, очень полезно. Вот тут был вопрос по поводу, там, в чате говорили по поводу петрушки. Так вот, петрушку очень полезно заваривать, ну, где-то, может быть, пол пучка петрушки на стакан кипятка. Получается такой зеленоватая такая водичка, и можно ее пить ежедневно, будет очень полезно для почек. Вот, что у нас ежедневно еще можно пить? Ну, в принципе, все те травки, которые обладают минимальной токсичностью, вы их можете пить, в принципе, каждый день. Вот. Вот, собственно говоря. Зеленый сейчас, хотя бы, вот, может быть, и китайцев, конечно, не будем их рекламировать, но тем не менее, зеленый чай, вот именно зеленый чай, его можно пить, ну не то, что каждый день, но тоже достаточно часто. А вообще, что касается ежедневного употребления одних и тех же веществ, то я бы вам не рекомендовал еще с той точки зрения, что организму нашему нужно сбалансированное и многообразное питание. А любое употребление воды, насыщенное чем-то, это тоже питание. Это прием пищи. Есть, вот если вы пьете воду, это не питание, это как бы питье. А если в воде что-то присутствует, это питание. Поэтому вот таким вот образом. Тут, знаешь, какой посыл от Михаила? 30 часов эфира с Арирадом даешь. Так, да, по поводу иван-чая, здесь вот на себе, если мы боимся, что что-то вырастет сверху у мужчины, что-то отсохнет снизу у мужчин при большом употреблении иван-чая, то на себе проверял, не отсыхает, супруга довольна. Вот, так что, может быть, здесь зависит, в каком виде применять. Может быть, кто-то любит просто листики рвать и заваривать, кто-то любит их размять, чтобы ферментация прошла, кто-то любит после ферментации хорошенько их поджарить или просто подсушить. То есть превратить такой в черный. Здесь вот, может быть, какие-то вот есть тонкости. Надо будет здесь с этим разобраться. Но вот поскольку мы сами выращиваем иван-чай и сами его делаем, ну, как-то вот по себе не замечал, что я превращаюсь в женщину, вроде так нормально все. Так, зеркало мужчина вроде, и этой зеркальной болезнью не страдая, ничего не мешает разглядывать нижние конечности. Так, ну ладно, хорошо. Давай дальше. По сравнению с тобой, это я женоликий. Ну, поскольку у тебя-то есть борода, да, а у меня бороды нет. Ну да, только не будем мы там мериться бородами. Ладно, хорошо. Вопрос такой. Что можете посоветовать от гайморита? Ну, от гайморита, навскидку. Если говорить об эффективности, я бы посоветовал перекись водорода концентрации где-то 1 чайная ложка на стакан воды и при помощи либо маленькой спринцовки, либо такой специальной кружечки заливать в нос. Вот. И таким образом вот эта штука будет попадать в носовые пазухи, и этот слизь, сопли будут из вас выходить. Вот таким образом прочищать, промывать гайморовые пазухи. Вот. Я как это установил, собственно говоря, на практике. Иногда так случается, когда пациенту прокапать перекись, вот, раствор перекиси водорода в вену не представляется возможным там, в силу различных причин. Ну, обычно вен нет. Ну и что? А лечить нужно. И поэтому ректально не всегда удобно, не всегда люди готовы. А что остается? В нос. И убираешь иглу, вставляешь капельницу в нос, тоже выставляешь там скорость капания капля в секунду, и идет капание. И вот так вот капает, и постепенно заполняет собой все пазухи, все вот эти вот пространства. И потом пациенты отмечают, что даже там, у кого был гайморит, у кого эти пазухи были забиты, все вылетает там в течение последующих суток. Вот слизь выходит носом просто в безумных количествах. Вот могу вам порекомендовать такой метод. Я вот еще то, что проверял, первое, помимо того, что сказал, я промывал людям, которые страдают гайморитом, это соль с содой и горячая вода, но такая горячая, чтобы слизистую не обжечь носа, точно так же промывается, и потом на ночь еще берете грелку, две грелки, обычные грелки, набираете туда горячей-горячей воды. Кладете одну под шею, вторую кладете сверху на переносицу. Но единственное, чтобы не обжигало, через тряпочку под шею. То есть тряпочку стелите на грелку и ложитесь шеей, а сверху кладете тоже тряпочку и вот кладете грелку. Очень хорошо прогревает, помогает и при простудах, и при гайморите. Утром встали, промыли опять солью, содой или с перекисью. Только не мешайте перекись с содой, с солью, потому что сода и перекись, они друг друга, ну, как-то мешают друг другу жить, потому что одно щелочное, другое кислотное. Лучше чередовать. Но обязательно теплая вода. И не забывайте полоскать горло, там все остальное. Казалось бы, вроде бы гайморит не связан с горлом, но так или иначе это помогает. Вот. Промывки, прогревы и шеи, и переносится. Так, дальше. Вопрос от Светланы из Киева. Здравствуйте. Вы на предыдущем эфире сказали, если есть камни в почках, то нужно пить корень шиповника. Я пила по 0,5 литра на протяжении дня, и почему вы не предупреждаете о побочных эффектах, таких как запор, уменьшение выделения желчи, и что надо пить мочегонный чай? Спасибо за ответ. Ну, здесь ситуация субъективная, и чем вызваны запоры и так далее, здесь сложно сказать, потому что запоры вызываются обычно нарушением оттока желчи. Вот. И чем было вызвано нарушение тока желчи? Опять же, мы, в принципе, на каждом эфире говорим о том, что те рецепты, которые озвучиваются, они не являются прям вот как бы руководством к применению. Они являются справочной информацией, которую вы можете осмыслить. И всегда мы говорим о том, что необходимо получать, если вы не обладаете собственными навыками, собственными знаниями, необходимо с кем-то консультироваться. Вот, а не слепо применять то, о чем мы здесь говорим. Потому что организм, нет ни одного одинакового живота. У массы пациентов ничего подобного не возникало. Здесь еще следует обратить внимание на то, как вы питались, на то, были ли у вас стрессы в течение этого периода. Потому что, возможно, так совпало, что прием корня шиповника совпал со стрессами. Желчный пузырь спазмировался, нарушился его отток. Возможно, вы употребляли в этот период, помимо корня шиповника, мало жидкости. Из-за этого были запоры, потому что экскременты были достаточно сухими. То есть, когда мы мало пьем воды, у нас, образно говоря, какашки такие очень твердые. То есть, там факторов, которые могут вызвать запор, очень много. И говорить о том, что именно вот употребление корня шиповника вызвало такой результат, ну, на самом деле, я не вижу причинно-следственной связи между этим. Если вы ее видите, то ну, можете мне подсказать, в чем именно она заключается. Как прием корня шиповника отражается на наступление запора. Ну, пожалуйста. Ты знаешь, что я предлагаю? Я предлагаю следующее. Светлане написать просто через форму обратной связи то, как проводилось вот это лечение, какие были наблюдения, и тогда, возможно, будет сделан или какой-то вывод, или даны будут какие-то рекомендации, как поступить в следующий раз. Потому что я тоже как-то пробовал, и ну, не чувствовал ни запоров, ничего. Тут важно обратить внимание на психоэмоциональный фон и на питание человека. Потому что вот эти два фактора являются обычной причиной запора. Вот. Ну, но в любом случае, надо с каждым случаем, опять же, да, такая тавтология, но в любом случае, с каждым случаем надо разбираться более подробно, а не просто так говорить, что вот так было, и вот это плохо для всех. Надо понять, в чем причина конкретно. Это первое. Во-вторых, всегда надо делать пробный какой-то заход, а не так, чтобы сразу погружаться во что-то. Попробовали, посмотрели. Если у вас запор, значит что, или жидкости маловато, или надо увеличить питание, где много клетчатки, чтобы она раздражала, или предусмотреть какое-то слабительное, естественное слабительное, или там, двигаться больше. Ну, здесь вариантов может быть очень много, поэтому надо индивидуально смотреть, а не бросаться, сломя голову, да, куда угодно. Потом, Алексей, здесь можно еще сказать о том, что процесс камнеобразования, он идет по всему организму. То есть нет такого, что вот только в почках камешки образовались и все. Обычно в этом случае камешки начинают образовываться везде, где только могут. И в желчном пузыре, и в поджелудочной железе, и так далее. И есть, тут можно предположить, конечно, что когда Светлана начала вот, употреблять корень шиповника с целью извлечения вот этих конкрементов из почек, то, возможно, у нее в желчном пузыре тоже присутствуют камешки. И произошли какие-то подвижки. Произошли подвижки этих камешков и, возможно, каким-то образом затруднили отток желчи. Кстати, мы об этом говорили и предупреждали, и, возможно, не в том эфире, но, вероятно, может быть, даже и в том, и в предыдущих эфирах, но я, насколько помню, что я говорил о том, что процесс камнеобразования идет в организме в целом. И когда, или ранее мы на эфирах часто говорили о том, что прежде чем воздействовать на там, желчный пузырь, нужно убедиться, нет ли там камнеобразования. И когда применяешь какие-то средства для самолечения, нужно постараться обладать как можно больше информацией по этому методу. И если уж Допустим, вы услышали такой рецепт, но не уверены, как правильно вам его применять, напишите действительно на форму обратной связи. Мы вам ответим, как и что. И тогда уже у вас будет возможность в любом случае, что вас будут вести. Не просто так вы будете что-то слепо делать, а вам будут подсказывать, помогать. Вот. И тогда уже все, надеюсь, будет проходить спокойно и без эксцессов. Да, и не забываем еще про латку живота, то есть массаж живота, научитесь делать сам массаж, это очень полезно, и это доступно всем, и маленьким детям, и совсем уже людям преклонного возраста. Делается очень хорошо, очень быстро привыкание, и ложитесь спать, пощупали себя, потрогали, там, разогнали все, погладили, утром просыпаетесь, еще разок потрогали себя, где-то, может быть, после ночи что-то, опять же, взбодрились, и все хорошо, замечательно. Разогнали кровушку, разогнали лимфу, там, помогли что-то себе хорошим ручками. Вот, так что это все учитывать надо, и нельзя вот просто односторонне так подойти и сказать, вот это я попробовал, не помогло, и это будет плохо всем. Или вот это я попробовал, и наоборот, там, только это меня спасло. Потому что мне, например, врачи давно обещали вырезать, как это, желчный пузырь. Ну, до сих пор хожу, желчный пузырь, камешки вышли благодаря советам, благодаря там, пониманию и друг другому. Три раза из меня все вышли, камушки, но жив, здоров и невредим мальчик Вася Бородин. Но при этом врачи удивляются, а куда камни-то делись, почему кто-то мне пришел вырезать? Я говорю, а почему я должен был? Ну, мы же сказали, это, там, вот, должен прийти. Ну, сказали, сказали, радуйтесь, вам меньше работы устроил. Вот. Так что вот такая ситуация. Благодаря, опять же, латке живота, благодаря тем рецептам, которые узнавали, благодаря правильному выводу, ну, всему вот этому, все, комплексно надо подходить к себе. Дальше, следующий вопрос. Какие, от Геннадия из Твери, какие травы можно давать детям для профилактики заболеваний и в каких дозах, и для профилактики лечения запущенного хронического бронхита? Благодарю за вопрос. Ну, если у ребенка запущен хронический бронхит, здесь обязательно нужно обратить внимание на кишечник, на его, вот, на почки. Но опять же, я повторяю то, что вот тематика уже говорил, связана с дыхательной системой. И какие травки, ну, вот, смотря, ну, в принципе, вот мы говорили по поводу отхаркивающих средств. Мачи-мачеха, это подорожник. В принципе, такие достаточно не токсичные травы. Вот можно их давать. Опять же, вы знаете, по поводу ребенка, это все очень аккуратно нужно делать. В зависимости от его состояния, от его веса, от состояния там, выделительной системы. То есть, нужно обязательно эти травки как-то разводить водой. Давать его в определенных дозах. Под наблюдением специалиста это нужно делать. Самостоятельно, конечно, лучше, если не обладаете определенными знаниями, опытом, лучше за это не приступать. И потом травы здесь могут не дать того эффекта, на который вы надеетесь. Почему? Потому что если состояние запущенное, то здесь нужно восстанавливать кровоток, здесь нужно восстанавливать лимфоток, здесь нужно снимать напряжение. Почему? Потому что даже если вы выпьете травы, они попадут к вам в желудок, они каким-то образом попадут в кровь, начнут циркулировать по организму, но если в больном органе, в пораженном органе кровоснабжение нарушено, то они с трудом туда попадут. И, соответственно, терапевтического эффекта будет мало. И прежде чем принимать и лечиться какими-то любыми снадобьями, поступающими извне в наш организм, необходимо восстановить кровоснабжение в том месте, где мы хотим себя полечить, в том органе, обеспечить достаточное кровоснабжение, то есть чтобы был нормальный приток крови к органу и отток его. И тогда те средства, которыми вы дополнительно воздействуете на организм, они выполнят свою задачу и сработают на ура. А так, подчас бывает, что можно пить и самые эффективные, действенные травы, они будут давать результат там, наполовину, на одну треть, а то и меньше. Поэтому, что касается легких хронического бронхита, то здесь опять же очень хорошо будет и баночный массаж, и банки на спину, вот, и гуаша здесь будет хорошо, и ударно-динамический массаж здесь будет хорошо, и массаж живота, правка живота, латка живота, как вот это синонимы, то есть здесь в целом будет хорошо. Плюс тут нужно проводить очистительные процедуры, и очищать кишечник, и очищать лимфу. То есть ошибочный подход, который прививает нам аллопатическая современная медицина, сегментарного лечения. То есть, когда вот у нас болит бронхи, да, болят бронхи, мы имеем так называемое хроническое заболевание, и лечить мы будем бронхи. На самом деле нужно лечить человека с его организмом, с его мировоззрением. Очень часто так бывает, тем более у детей, что дети, болея, являются лишь катализаторами супружеских семейных взаимоотношений. Вот. Поэтому обычно, прежде чем лечить ребенка, нужно, чтобы выровнялись отношения между супругами в семье. Всегда, когда болеет ребенок, есть какая-то дисфункция супружеских взаимоотношений. Либо же в семье, помимо супругов, присутствует человек, иногда это бывают бабушки, дедушки, которые каким-то образом давлеют над ребенком, кого он боится, вот. Ну или там мешают ему с его точки зрения жить. Вот. Поэтому в данном случае, если есть фактор психологический, внешний, который оказывает влияние на ребенка, и его не устранить, при этом пытаться ребенка вылечить, результат будет временный. Приведете ребенка, допустим, я его вылечу, все, у него бронхи будут нормальные, он уйдет в семью обратно на длительное время без там, терапевтического воздействия. У него эта ситуация может повториться. Потому что болезнь – это лишь внешнее проявление среды, в которой живет человек. И поэтому, если ребенок болеет, то, тем более хроническое, это прежде всего нужно разрешить ситуацию между супругами в семье. Тогда может быть, что даже ребенок выздоровеет сам собой от хронического заболевания. Угу. Ну, в общем, тяжело ему дышать, поэтому он и болеет. В семье тяжелая атмосфера между кем-то и чем-то. И так что вот это обратите внимание. А так вообще, конечно, это массаж спины, это прогревание груди, это поиск болевых точек на грудине где-нибудь, можно продавливать так тихонечко. Это латка живота, опять же, для того, чтобы там все нормализовалось. Это, может быть, какие-то ингаляции и, естественно, какие-то отравы, там, травочек и так далее. То есть здесь комплексный подход должен быть. Ну, безусловно, когда присутствует хронический бронхит, вот исходя из практики, я расскажу о там, одном-двух случаях. Женщина, ну, правда, не ребенок, женщина, то, что в памяти всплыло, постоянно кашляла, там, несколько лет у нее это был бронхит, она ничем его не могла вывести и что только себе не делала. Она могла позволить себе различные лекарства, и врачи, и все остальное. Все это закончилось после того, как мы начали ей капать соду внутривенно. Соду внутривенно прокапали, грибы из легких ушли, ее кашель, ее бронхит закончился. И в этом случае с ребенком я не призываю, чтобы ему соду внутривенно капали, хотя это тоже возможно, но хотя бы сделайте, чтобы он дышал над содой, ингаляции содовые. Вот, это раз. Во-вторых, хронический бронхит может быть вызван хроническим аскаридозом, вот этой хронической глистной инвазией, потому что один из вот в легких-то аскариды как раз и достигает своей половозрелости, а потом уже опускается в кишечник. Поэтому, может быть, у него вот эта вот часть легких забита глистами, поэтому у него постоянный кашель, там воспалительный процесс. Это тоже нужно уточнить. Вот. Но в случае, если там грибы, то это содовые ингаляции, содовые ванны, сода внутривенная 4-5%. Если это аскариды, то это какие-то противоглистные процедуры, там промывание кишечника, травы, что-то, в общем, вот в этом направлении. А уже что именно, нужно непосредственно со специалистом, чтобы вы пообщались. Вот. Может, у вас там в городе есть поблизости человек, который разбирается в этом. Понятно. Но многие просто начнут легкие лечить, а не разбираться, что там этих легких живет. Итак, здесь еще вопросы какие есть. Я так боюсь, что мы до пчел не дойдем. Давай быстренько по ним пройдемся. Вопрос в эфир от Геннадия из Твери. Как правильно собирать и готовить чагу? Вот буквально так, вот так, вот так, вот так, чтобы не задерживать. Ну, как, ее срезали аккуратненько с березы. Вот. И желательно так какую, чтобы она была потемнее. Вот, чем более темная чага, тем это будет, ну как, толк от нее будет больше. Ее аккуратненько срезали, разделили на достаточно крупные куски. И в таких вот крупных кусках ее храним. Обычно перед тем, как ее заваривать, ее нужно замочить. Замочили, она водой напиталась. После того, как она водой напиталась, после этого мы ее измельчаем. И вот эту воду, в которой она водой напитывалась, настаивалась, ее же дальше и используем для там, заваривания, для приготовления каких-то настоял из чаги. Угу. Хорошо. Дмитрий из Донбасса задал вопрос. Конкретно можете что-то сказать о грыжах межпозвонковых? Что известно? Во-первых, Дмитрий, у нас сегодня эфир не по грыжам, поэтому вопрос задавай в форму обратной связи. Я думаю, что найдем ответ. А так вообще, просто тебе отвечаю, это упражнение, лечится на раз эти грыжи. Где-то за полгодика, за год ты будешь бегать, ну, тот, кто болеет, не ты, конечно, будет бегать здоровый, счастливый, и растяжение на турникет. Но упражнение специальное. А так вообще вопрос давай через форму обратной связи. Дальше, Геннадий из Твери. Арират, а облепиховые цветы только при сердечных заболеваниях можно заваривать или пить, или постоянно можно, чередуя с другими напитками? Еще надо уточнить, какие, мужские или женские облепиховые цветы? Ну, вы знаете, вот по поводу облепихового цвета, вот прямо сейчас я не готов дать такой исчерпывающий ответ. Я могу ответить через форму обратной связи. А бывает так, что не всю информацию держу в голове, а она у меня находится в какой-то справочной литературе, поэтому... Хорошо, еще два вопроса сейчас по цветам заканчиваем и потом к челкам переходим. Я Грише задал вопрос. Арират, чем можно поддержать свое зрение? Капли, чаи или, может, что-то еще порекомендуете? Благодарю. Острота зрения прежде всего зависит от состояния печени, это раз. Зависит от гипертонуса мышц шеи, это два. Она зависит от количества... селена в организме, 3. Она зависит от кислотно-щелочной среды слизной жидкости, это 4. Вот. Ну и зависит от состояния легких. То есть в целом, если подытоживать и кратко отвечать, то зрение – это барометр состояния здоровья всего организма. Невозможно восстановить зрение, не восстановив в комплексе здоровья организма. Поэтому даже если каким-то образом... Там, допустим, каплями, какими-то таблетками, операциями временно можно это сделать, а потом оно опять ухудшается. Но в целом состояние, нужно размять шею, чтобы не было болезненных ощущений, нужно восстановить функции печени, вот, употреблять достаточное количество селена, ну и в целом состояние зрения будет улучшаться. И очень просто, смотрите, разминаете печень, употребляете травки, которые устанавливают нормальную работу желчи. Печень, опять же, это вот то, о чем Рират говорил с первых эфиров. Латку живота делаете. Травки, которые нормально нормализуют выход желчи, чтобы застоев не было. И необходимо, опять же, употреблять какие-то жиры, на что печень выделяет, ну, на что желчный пузырь будет разряжаться. После этого необходимо заниматься спортом, двигаться постоянно. И заведите себе собачку, в конце концов, 4 раза в день ходите гулять, если у вас это получится, конечно, если работа вас не держит 12 часов в сутки. Дальше. Если мы говорим про шею и про спину, вообще хороша система Белояра на вытяжку и другие системы, которые вытягивают, очень полезная штука. И еще правильно дышите. И самое интересное, что делайте гимнастику для глаз. Есть упражнение, очень хорошая гимнастика для глаз. Каждый день по 2-3 раза в день делайте, будете читать мелкий текст без очков. И хотел еще сказать, что что-то есть у бегемота, что-то хотел сказать. В общем, ведите активный образ жизни, и это будет очень-очень вам полезно, и все у вас будет хорошо и замечательно. Если вспомню, что-то скажу. Так, вопрос следующий от Ингвар. Вопрос в эфир. Как лечить аденоиды средней тяжести у ребенка 3 лет, причем иммунитет от рождения слабый? Ну, вырезать, конечно, в любом случае аденоиды не стоит, вот, проводить эту операцию. А так, ну, нужно постараться удалить грибную составляющую из организма. То есть, опять же, пить соды, пить какие-то травки, которые бы помогли справиться от грибов. Это, ну, ребенок, понятно, иммунитет слабый, там наверняка и работа почек ослабленная. Я боюсь сейчас давать какие-то конкретные, не то что боюсь, но опасаюсь, какие-то конкретные рецепты сейчас начну, ну, начнете принимать потом, как предыдущий. Как начнете себе петрушку засовывать в вену, да? Ну, понятно. Ну, можно просто как так сказать, что аденоиды вырезать не надо. Аденоиды надо, ну, не лечить аденоиды, а надо поправлять здоровье. То есть, здесь указано слабый иммунитет. Ну, в принципе, здесь-то все и сказано. Ну, прежде всего, заниматься тонким кишечником. Что значит заниматься? Промывать кишечник, разминать кишечник. Нужно добиться того, чтобы у ребенка был безболезненный живот. Найти специалиста по латке, по массажу живота чтобы он ему размял живот, чтобы живот у ребенка был безболезненный. Научите ребенка два раза в день пить соду, утром, вечером. Вот. Начните ребенка кормить правильно, исключите из его рациона молоко, исключите из его рациона пшеничную муку, исключите из его рациона сахар. И, в принципе, этого будет достаточно для того, чтобы состояние иммунитета усилилось и вот эта проблема с аденоидами начала уходить. Это программа минимум, что необходимо сделать. Ну, а дальше уже нужно разбираться, смотреть. А дальше нужна конкретика, то, что называется. Да. Хорошо, так, с травками закончили. Давай теперь все-таки о пчелках поговорим. Давай. Вот весной у нас пробуждаются пчелиные семьи. Ну, и нас... что это такое? Ну, пробуждаются. Ну, и дальше что? Ну, жужжат они, хорошо. Что дальше-то? Ну, у нас они уже пробудились, летают в полный рост. Уже вот собирают даже вот цветков, уже там все так вот. Что там цветет? Абрикосы у нас уже цветут, с них собирают прекрасно. Собственно говоря, что происходит? Происходит смена пчелиных поколений. Зимняя пчела, она отмирает. Место ее занимает новая пчела, которую матка начала сеять примерно в начале марта. И вот 21 день, примерно в 20-х числах марта вылупилась новая пчела. И теперь вот она подходит к двухнедельному сроку. Это срок, когда пчела набирает максимальную силу практически. И вот, скажем так, сейчас уже пчелиные семьи, можно сказать, ну, я думаю, что практически обновились. Но это я говорю о тех, которые правильно перезимовали, которые вышли из зимовки не больными. Вот, вот у них уже вот такое качество пчелы, то есть новые молодые пчелы сильные. И, по крайней мере, здесь у нас на юге России уже в полный рост. Ну, не то, что в полный рост, но достаточно активно идет взяток с распускающихся плодовых деревьев. Что там еще? Ты, кстати, Алексей, присылал мне вопрос по форме обратной связи, и там слушатель писал о том, что подмор, зимний подмор лучше не использовать, а лучше там пчел ловить определенным образом, он предлагал там схему. Ну, хочу сказать относительно вот зимнего подмора, потому что этот вопрос сейчас актуален. Сейчас, когда станет немножко еще теплее, нужно будет пересадить пчел из зимних уликов в другие улики, провести там санобработку, вернее, сначала эти корпуса провести санобработку, потом пересадить туда пчел. Вот. А из старых корпусов извлечь подмор, там, провести новую санобработку и приготовить эти корпуса для там, настройки вторых. Ну вот, что касаемо зимних пчел, я с этим слушателем не согласен. Я считаю, что подмор зимних пчел можно и нужно использовать для изготовления настоек, там, в качестве употребления в пищу. Он аргументировал тем, что в зимних пчелах много, в зимних пчелах присутствуют токсины, в зимних пчелах присутствуют грибы там, и так далее. Ну, по поводу токсинов, которые накапливаются, когда пчела, допустим, погибает от того, что не смогла облететься там, и так далее, это одно. Но чаще пчелы заболевают и умирают от поноса. То есть здесь нужно правильно расставлять акценты. Если здесь идет речь о больных пчелах, то, конечно, да, такой подмор не следует использовать для там, потребления. А если речь идет о том, что ну, просто исходя из смены поколений, зимние пчелы погибли, при правильной вентиляции улика, при правильной терморегуляции в улике никаких грибов и плесени там быть не должно. И поэтому на подморе, соответственно, никаких грибов и плесени не будет. Вот. И чем хороша зимняя пчела? Тем, что по количеству в ней биологически активных питательных веществ и всего прочего, она в разы превосходит летнюю пчелу, поскольку зимняя пчела живет порядка 9 месяцев, в то время как летняя пчела, вот которые, поколение которых пошло с конца марта, они живут месяц-полтора в зависимости от интенсивности лета. И я рекомендую все-таки, если были сохранены условия пребывания, условия зимовки пчел в уликах, то рекомендую использовать подмор зимних пчел. Если же, конечно, условия были нарушены и в уликах внизу, там, на днище, на донышке появилась плесень, и эта плесень покрыла подмор, то, конечно, такой подмор использовать не следует. Вот. Ну, что там еще происходит? Ну, давай еще тоже скажу свой опыт. Когда-то я экспериментировал, надо было сделать мазь разогревающую. И как раз я пошел на рынок и смотрю, мужичок там под мором торгует. Говорю, ну-ка, продай-ка мне пару стаканчиков. Ну, мне продал пару стаканов, видимо, там у него пасека большая. Ну, я посмотрел, там нет ни плесени, ничего, хорошо, замечательно. Вот, и взял их, растолок, мелко-мелко-мелко растолок и залил спиртом. Они постояли какое-то время в этом спирту, там побултыхал их какое-то еще время, и потом делал из них, ну, жгучая такая получилась зараза, очень жгучая, поэтому надо было аккуратненько делать. Я взял крем или что-то такое, не помню, или вазелин что-то взял, да, и просто несколько капель туда капал, смешивал, и так себе на, вот где, на руку, внутреннюю часть руки, так вот мазал и смотрел, есть покраснение и насколько оно терпимо. И нашел как раз ту концентрацию, которая, с одной стороны, вызывала легкое жжение, но, с другой стороны, не вызывала очень сильного раздражения. И вот этим как раз мазал там, где были воспаления у моих знакомых, коленные какие-то части, нижняя часть позвоночника, поясничные боли, в первую очередь, конечно, это поясничные. Вот, и очень хорошо помогало. Так что подмор в этих отношениях очень хорошо. Ну да. А я еще часто использую подмор, я его ем. Ну как ем, я перемалываю. Да ты плотоядный жукоед. Да, плотоядный жукоед. В общем, я перемалываю их в пыль, в порошок и употребляю в пищу. И для организма хорошо, и для печени хорошо, потому что там хитин благотворно влияет на печень. И, в принципе, вся моя семья не против этого. Вся моя жена хорошо взяла. Мне нравится. Пчелы, если вы будете себя плохо вести и мало меда давать будете, я вас в порошок сотру. Вот это вот как раз отсюда пошло, имейте в виду. Ладно, ну хорошо, вот пчелы летают, с подмором разобрались. А еще что можно с весенними пчелками делать? Ну, весенние пчелки, вот особенно уже двухнедельные, хорошо их ставить на тело, лечиться ими хорошо. Там, где у нас присутствуют какие-то неврологические проблемы, там, где у нас присутствуют проблемы костной системы, какие-то мышечные спазмы, там, болевые ощущения, воспалительные процессы, везде вот на эти места можно ставить пчел. Причем начинать нужно постепенно, с малых количеств пчел и постепенно их увеличивая. Что еще? Весной мы тут с пчелами не можем делать, возиться. Ну, собственно говоря, пока еще улики не открывал, потому что еще прохладно на улице. Если сейчас открыть улики, то пчела будет болеть. Фу, не пчела, но семья будет переболеть. Ну, как человек гриппует, так вот, такое состояние будет у пчел. Поэтому еще не открывал, не возился там с ними, собственно говоря. Но, судя по лету, как они летают, какие процессы у них происходят, могу сказать, что матка сеет, все нормально, как бы. Вот. А пока в это время, кроме того, что каким-то образом собирать подмор, если в улик еще не залазили, если можно делать постановку себе пчел, уже, в принципе, можно брать пчел, они уже две недели в любом случае прошло после того, как они вышли. Они уже, яд набрал свою максимальную силу, а пчелиный яд набирает максимальную силу где-то в течение двух недель, как пчела двухнедельная должна быть. Потом с течением времени активность пчелиного яда немножко снижается уже туда к месяцу, к полутора месяцам, когда пчела уже старенькая, такая черненькая, мохнатые волосики уже вышли, сила ее яда, конечно, меньше. А вот у молодой двухнедельной пчелы сила яда максимальная. И поэтому сейчас эффективно использовать таких пчел. Вернее, в принципе, они есть всегда в улье, двухнедельные пчелы. Но вот сейчас, можно сказать, появились первые такие, по крайней мере, у нас. Вот. Ну, что можно еще с пчелами делать? Да, давай, пока думаю, что можно еще, и я так от себя скажу. Надо помнить, что зимой пчелы, когда находятся внутри улья или борта, они в туалет, так по-человечески говорить, не ходят. Поэтому первым делом, когда они выползают, они сначала делают облетку и вот это себя все испражнения выбрасывают. Представляете, какое терпение у них, ангельское просто терпение. А мы вот так как-то закозявочек считаем каких-то. А вот с них бы некоторые могли, извиняюсь, засранцы и пример брать. Ладно, хорошо. Что-то еще в голову приходит? Ну, собственно говоря, если есть какие-то вопросы по поводу пчелоужаления, то есть как пчелами лечиться. Понял тебя, хорошо. Но смотри, здесь есть от Евгения. Есть статейка «О чем молчат пчеловоды». Там все описано. Зимняя пчела не есть хорошо, а летний эффект гораздо лучше. Вот такое мнение есть. О том, что все-таки летняя пчела может быть по каким-то параметрам, а может быть для некоторых болезней лучше, я вот не знаю. Здесь Евгений это написал, но не уточнил, в чем именно эффект от летней пчелы. Ладненько, вот пришел вопрос от Елены из Москвы. Как определить мед при покупке, чтобы не только не было посторонних добавок, но и чтобы определить, что пчел не кормили сахаром? Ну, здесь можно определять по консистенции меда. Этот способ мне рассказал старый древний пчеловод, который не одну собаку на меде съел, скажем так. Так вот, способ простой. Берете ложечку или вот этот пробничек медовый и немножечко как бы подцепляете мед и растягиваете его вверх. Причем он должен эластично растягиваться, и в тот момент, когда вот эта вот ниточка медовая порвется, то порвавшаяся верхняя часть, она должна словно резиновая подтянуться вверх практически до конца. Если это как-то происходит иначе, если то есть упругость меда мала, то он разбавлен. Вот. Что касается сахара, подкармливал ли пчеловод пчел сахаром, то, ну, по крайней мере, на консистенции меда это скажется обязательно. А сам для себя я этот вопрос решил как? Я смачиваю матку, делаю такой легкий водный раствор меда и смачиваю в нем ватку. Потом кладу эту ватку на солнышко. И если эта ватка, ну, в баночку и на солнышко. Если эта ватка высыхает и от нее остается просто приятный запах меда, значит мед чистый. Если эта ватка высыхает и, вернее, не высыхает, а начинает бродить, то, соответственно, там есть сахар. Вот, собственно говоря, так я для себя определяю наличие сахара в меде. Очень интересная реакция на твои слова про то, что пчеловод на меде съел не одну собаку. Так представляю себе, вот Ведомир написал. Да, интересная реакция, достойное блюдо для корейца. Хорошо, а вот мы с тобой как-то переписывались и говорили про бортничество. Новое такое сейчас идет интересное направление, бортничество. Причем не вертикальное, а такие наклонные борты. Ты что-то узнавал по этому или пока времени не было это узнавать? Нет, я рассмотрел ту информацию, которую ты дал. Задумка, я считаю, интересная, но вот для себя я посчитал так, что, ну, на самом деле, я думаю, что у меня не хватит времени субъективно этим заниматься. А вообще, та идея, которая там рассмотрена, что пчелы самостоятельно выстраивают свои соты и так далее, это, конечно, все более экологично, и это очень полезно, то есть там нет металла, как ты, соответственно, правильно заметил. Соответственно, на мед не происходит дополнительного никакого воздействия. Мед чистый, не поляризованный, сохраняет все свои качества. Я считаю, что это очень полезная затея с бортничеством, вот, и те борты, которые предлагают. Но единственное, я думаю, что, может быть, их, вот именно те модели, которые я видел, нужно как-то доработать, чтобы вот, осуществлять подсадку семьи было несколько проще, потому что то, как в той семье описывалось, как несколько раз он подсаживал, и у него не получалось, я просто представил, если я буду этим заниматься, у меня времени вообще ни на что не хватит, и я оставил эту идею. Да, но здесь смотри, какая у него, мне понравилась идея, что он описывал. В бортах роение происходит намного меньше, то есть пчелы не покидают борт, как правило. Почему? Потому что естественный способ жизни, это первое, ты меньше занимаешься ловлей, беготней за этими роями, это первое. То есть подсадил один раз, и она там дальше начинает жить, потому что для них это естественно. Второе, мед ты забираешь как излишки, и лишний раз не беспокоишь их тем, что открываешь крышку, начинаешь эти доставать. То есть, когда у пчел есть большой достаток меда, но при этом они продолжают вырабатывать, то ты просто мед забираешь как излишек. Ты не беспокоишь лишний раз пчел. Дальше уход за тем же самым подмором. Крышечку нижнюю открыл, они сами выпали, да, вот этот весь подмор собрал. Здесь очень много преимуществ, которые в пасечном обычном нашем хозяйстве, он, ну, как-то вот слишком много трудозатрат и беспокойств для семьи. А здесь более все практично, более экологично и привычно для пчел. То есть они попадают в привычную среду обитания. И в этом случае семьи более крупные, и всегда у них свой запас меда, а ты забираешь только то, что уже излишки. И тем самым ты веганом, как бы серпом по одному месту не возишь, потому что ты не насилуешь пчел. И пчелы, они трудятся так, как должны трудиться, потому что ну, без пчел просто опыление нормально не происходит многих растений. Вот об этом многие веганы забывают, когда говорят, что нельзя пчел эксплуатировать. А в этом случае тут получается симбиоз жизни. Ты их, с одной стороны, и не эксплуатируешь, они тебе сами отдают излишек. Они живут в более комфортных условиях, и растениям очень хорошо, которые находятся под их опекой. То есть вот борты вот эти вот современные, как ты правильно говоришь, немножко бы их додумать, может быть, и было бы вообще все здорово. Но я хочу не то что возразить, а выразить свое мнение по этому поводу. Вообще, я тоже, допустим, в ту часть улья, где находится пчелиное гнездо, я туда не залазю. Ни в коем разе. Ну, ты молодец, ты молодец. Вот. А мед я забираю тоже при этом излишки. Я надстраиваю, я ставлю две магазинные надставки сверху над гнездом, ставлю там эти обрешеточки, и пчелы сами складывают туда излишки. А тот мед, который им нужен, они у себя в гнезде и так складируют. То есть я тоже не забираю у них мед, который нужен им для жизни. Это раз. Второе. Что касается подмора, там ты говорил, что открыли, и подмор выпал. На самом деле, если семья здоровая, то пчелы сами выносят из улика постоянно мертвых пчел. И в здоровой семье не бывает подмора на донышке. Они его весь выносят. Если образуется в семье подмор, лежат мертвые пчелы на донышке, это говорит о том, что ну, пчела не, то есть как-то семья может быть ущемлена, недостаточное там количество пчел и так далее. Ну, это я привел просто как пример, что проще наблюдать, что там происходит. Открыл, если там есть, то оно вываливается само. Не надо там. А потом, что касается роения, то здесь не нужно забывать, что пчелы размножаются роением. И не всегда вот роение все пчеловоды, ну, не то, что все, многие пчеловоды боятся, ой, у меня пчелы, рой слетел. Пчелы на самом деле роением размножаются. Это естественный процесс. И из бортов, и из деревьев рой уходит точно так же. Возможно, из борта за тот период, пока он существовал, рой вышел меньше. Почему? Потому что площадь для освоения пчелиной семьей больше. А ведь когда рой уходит? Когда пчелам уже де-факто нечего делать. Они там позаполняли все эти соты медом, все там позапечатали. Вот. Либо им там становится слишком жарко, их там очень много в этом улике, и часть из них улетает. Но улетают всегда уже старые пчелы. Молодые пчелы остаются и оставляют всегда закладку. То есть оттуда, откуда вылупится новая матка, и не одна. Там уже обновленная семья сама решит, что делать. И поэтому, в принципе, не всегда целесообразно этот рой ловить и возвращать в этот же улик. Тем более возвращать туда же, в этот же улик, не нужно его. Ну, понятно, да, это вот. Совершенно другая семья уже, своя. Роение – это не всегда плохо, это хорошо. Да, я считаю, что это нормально, то есть это естественный процесс пчелиной жизни. И то, что рой слетел, ну, размножился. Была одна семья, отпочковалась, получилось две. А пчеловоды для, ну, как бы, ну, не хотят отпускать пчел, да, хотят извлекать собственную выгоду, они этот рой ловят и сажают в новый улик, у них получается вот еще одна, была одна семья, стало две семьи. Вот. Что касается, вот поставили этот борт, и они не роятся. Они не роятся до определенного времени, достигнут определенного объема. И точно так же. Ну да, да, да. Я просто говорю, что это реже происходит, намного реже. То есть я неправильно выразился. Конечно, роение - это естественный образ размножения пчел. Просто в этом случае, ну, представляешь, такую семья, например, каждый год роится, да, тут через 2-3 года, потому что объем большой. Как-то в одном документальном фильме показывали, ну, нашли дерево где-то в Сибири, где дупло было, ну, просто невероятных размеров. И когда туда они заглянули при помощи камеры на проводе, они были, ну, просто удивлены, сколько там было меда в этом дупле. Сколько там, ну, представляешь себе, там несколько метров просто дупло, и там, там медом просто было заполнено все. Вот. Как там медведи его не разворошили, я не знаю, но суть в том, что вот такие даже встречаются чудеса в природе. Вообще, вот эти борты классные, о которых ты говорил, вообще борты суперские. Я бы, конечно, хотел себе такой, если бы у меня было больше времени для занятий пчел. Но у меня его не так много, и вот в силу этого я использую стандартные такие 10-рамочные эти улики. Ну, понятно, просто хитришь и добавляешь сверху, чтобы они туда наносили, да, а ты их просто... Да. Типа ребят не было, еще вот вам пустые, давайте. Хорошо, молодец. Дмитрий из Донбасса, вопрос в эфир. Есть мед с прополисом вместе, который полноценно употреблять можно, как обычный мед, или это более лечебный, отдельно использовать по рекомендации? И вообще, как читал, что медом старики считали как раз весь сбор, и мед, и прополис, и пергу, все вместе. Это сейчас разделили. Кстати, да, вот тут, если мы говорим о натуральном бортничестве, то там тогда медом считалось вот как раз то, что написал Дмитрий. А сейчас просто выгоняют, выдавливают, там, ну, по-разному, есть разные технологии, мед. Поэтому вот то, что мы сейчас покупаем, это считается медом. А раньше мед это было все вместе. Ну, я не вижу никаких проблем, чтобы есть мед с пергой, с прополисом. Я, допустим, мед сам не гоню, я его ем вместе с сотами. Ну, по крайней мере, вся моя семья, мы, то есть, вот эти, срезаем соты и вот так кушаем. То есть, не сливаем его, не выгоняем его вместе там с Зальбрусом, вместе там, и тогда попадаются кусочки с пергой. Где-то там бывает на рамках и попадается и прополис, и все это... как бы употребляем нормально. Где-то личинки, да, заодно и... Нет, извини, личинки, вот рамки с личинками, я это оставляю для размножения. Хорошо, я пошутил. Я пошутил, конечно. Закладывают. Я пошутил, ну что, ну понятно. В общем, лучше есть то, как оно в целом виде. Вопрос только в другом, что если, опять же, мы говорим про природные, то там нет металла. А здесь все-таки металл присутствует, усиление вот этих вот рамочек и всего остального. Поэтому тут целиком рамку не съешь. Я, допустим, не ставлю эти проволочки усиления. Я вот этот вот лист вощины, я его как прилепляю воском так по краям, а там потом пчелы сами его распирают и нормально он держится, они его прилепляют. Да, есть такой способ интересный, да, когда просто приклеивают и все, и железками не пользуются. Ну, хороший вариант. Лучше, во всяком случае, чем то, что до этого было. Так, дальше еще вопрос в эфир от Евгения. А лечится ли цирроз печени пчелоужаливанием? Вы знаете, я... На цирроз печени пчел не использую. Ну, еще из чего, исходя, есть конкретные указания советских академиков, которые занимались пчелолечением, пчелоужаливанием, о том, что не рекомендуется использовать пчел вообще, когда существуют какие-то проблемы с печенью. Вот. А в данном случае здесь уже, конечно, крайняя степень патологии. И поэтому я не использую пчел при циррозе. Еще, может быть, я, конечно, бы их и использовал, если бы пациент на это был согласен. Почему еще? Потому что я считаю, что... Ну, это мое субъективное мнение, оно может отличаться от научного и от прочего, что, считаю, пчелиный яд обладает настолько большой целительной силой, что он, я думаю, может исцелять наш организм, в принципе, от чего угодно. Вот. И у меня были случаи, когда при онкопроцессах, но не при циррозе, я применял пчел. То, что я сейчас, конечно, сказал, это может взорвать мозг некоторым, потому что по всем медицинским аналогам, по всем там этим моментам, пчел при онкопроцессах использовать нельзя, категорически запрещено там, и так далее. Вот. Я в некоторых случаях использовал пчел, это давало положительный результат. Вот. Здесь уже, ну, я вам совета никакого дать не могу. Я в своей практике при циррозе печени пчел на область печени не ставил. Скажем так, вот я так отвечу. На область печени пчел я не ставил. Но при этом я допускал постановки пчел на какие-то другие проекционные зоны. Здесь с чем это связывается? С тем, что пчелиный яд – токсическое вещество, а если цирроз печени, то печень не так плохо работает и так далее. Это будет дополнительный удар по печени. Вот. Ну, это один взгляд на эту проблему. Там... Но я считаю все-таки, что наша современная наука, фармакология, она достаточно ограничена. И при том, при всем, что сам по себе пчелиный яд, он еще не изучен до конца. И в данный момент он не изучается. Его влияние на организм полностью, положительное влияние на организм полностью не изучено. И я уверен, что там еще масса секретов, скажем так, масса таких открытий, новшеств, которые таит в себе пчелиный яд. Я пчел применяю очень активно, крайне активно. В принципе, практически каждому пациенту, совмещаю их с многими препаратами, и с перекисью, и с содой, и со стимулином, и ставлю их по всему телу, где угодно, и всегда и везде был только положительный результат. Но опять же, я напоминаю про технику безопасности, да, и про очень аккуратный, осторожный подход ко всему. Соды с перекисью, говоришь? Да вы гурман, батенька, гурман. Ну что ж, давай, еще здесь два вопроса есть. И есть реплика от Владимира. Сначала реплика от Владимира. Нашли мы как-то в старой ракете диких пчел. Как мы вокруг с приятелем крутились. Почти каждый день лазили. Вот пчелы нас лечили. Так, ну и вопрос от Евгения Николаевича. Вопрос эфира от Евгения. Здравия, Захар. Теряется ли полезные свойства меда при смешении его с кипятком? Ну вот, этот вопрос мы уже не раз разбирали, и тут есть две противоположные точки зрения. Одни говорят, что да, теряются, что нельзя мед заливать теплой водой. А с другой стороны, мне на глаза попадалась масса старых рецептов, старых целителей, которые мед именно варили. Вот, варили и при этом лечили им и достигали терапевтического эффекта. Но, как вы понимаете, что вот эти вот древние старые рецепты, они без какого-то медицинского обоснования идут, без ничего, просто вот делай так и будет так. И я пробовал делать, и получалось на самом деле. А современная ситуация говорит о том, что на мед нельзя воздействовать термически, нельзя его прогревать, потому что там что-то теряется. Ну, возможно, там что-то и теряется, возможно, что-то и остается. Возможно, я не проводил химических глубоких исследований состава меда при его там нагревании там, и так далее. Но рецепты такие есть, и рецепты эти работают. Называется медовое сыто. И вот есть ряд рецептов медовой сыты, когда мед нагревают и лечат им. Там делают медовое вино даже. Есть автобиографичные воспоминания долгожителя, которые говорят о том, что они ежедневно в день выпивали по кружке медового вина, так называемого. То есть они варили мед там определенным образом. Я, к сожалению, сейчас не помню, это у меня есть в справочной информации. Если кому-то интересно, я восстановлю это в памяти. Вот. И ежедневно по кружке выпивали медового вина, и именно с этим связывали свое долгожительство. Причем это не у одного источника. Вот. Ну, и пчеловоды раньше мед варили. И вот сохранилось у нас в народе медоварня такое выражение и так далее. Поэтому я, вот, честно говоря, признаю, что существует два диаметрально противоположных мнения. Я сам придерживаюсь того мнения, что на мед можно воздействовать кипятком. Ну или не то, что кипятком на мед воздействовать, ну то есть нагревать мед можно. Ты знаешь, наверное, надо вот что понимать. Первое, если свежий мед, который течет, то в этом случае его лучше употреблять, как он есть. Почему? Потому что есть некоторые ферменты, в частности энзимы, которые разлагаются при температурном воздействии. Термообработка уничтожает энзимы, это уже доказано. Поэтому если вы хотите насладиться медом целебным, как оно вот сейчас, только что вы его взяли, только что, или там он еще не закристаллизовался, то в этом случае кипятить, наверное, его смысла нет, и кипятком разбавлять тоже нет. Это первое. Второе. Если он уже у вас кристаллизовался, ну тогда вопрос, а как вы его будете доставать, особенно там из какой-то боди или банки. Но удобнее все-таки его в жидком виде или разбавленном виде. И тут перед вами два варианта. Или просто его в теплой воде разбавлять, или его в горячей воде разбавлять, потерять какие-то качества. Третье. Что вы хотите получить? Вы хотите получить мед, которым можно, например, снаружи что-то применять, какие-то делать припарки, медовые ладки. Тогда, естественно, вам нужен жидковатый немножко мед, чтобы можно было эти латки делать. Поэтому в любом случае вам придется его разбавить или горячей водой, или кипятком, или хотя бы просто теплой водой. Вот. Дальше. Что вы хотите делать из меда? Вы хотите делать чисто целебное средство или вы хотите делать целебно-питательное средство? Да? Если вы хотите, например, пирожки какие-то печь или что-то сладкое, не используя сахара, ну, в этом случае все равно термическая обработка будет. То есть давайте подходить не в лоб, Вот хорошо это или плохо, то есть дуальность давайте в сторону уберем, а давайте в каждом частном вопросе, в каждом частном случае будем разбирать свои плюсы, свои минусы. Потому что я общался с староверами, они говорят, мы мед едим и в сыром, ну как, они говорят, в сыром виде. Вот как он есть, так мы мед тоже и варим, парим, и там и в пироги добавляем, что только с ним не делаем. Это обычная наша еда, сахар мы практически не используем. То есть люди живут здоровые, о чем это говорит, раз они здоровые, ну значит мед можно применять и так, и сяк, и наперекосяк. Но в каждом варианте, наверное, надо применять тот мед, который вам подходит для этого варианта. Вот давайте от этого и будем отталкиваться. Давайте. Давайте, да. Так, дальше. Вопрос от Игоря. Разделение меда на сорта по видам растениям – это нормально или это все-таки надувательство? Может, не всегда, но как-то вот хотелось бы прояснить. Я считаю, что это нормально. Тут какой принцип? Пчеловоды вывозят пасеку на поле, где произрастает определенный медонос. И пчелы, соответственно, летают, с этого медоноса собирают нектар. И получается, что мед преимущественно сделан из этого медоноса. Преимущественно, потому что все равно какие-то еще другие травы там произрастают, и пчелы их собирают. Но разделять мед по сортам, я думаю, это естественный процесс. Потому что, к примеру, если пчелы будут жить, ну, грубо говоря, там в каком-то каштановом лесу, да, то, соответственно, они будут собирать и делать у себя мед преимущественно из каштана. Если там пчелиная семья будет жить в какой-то старой липе в дупле, то, соответственно, будут собирать липовый мед. Я думаю, это естественный процесс разделения меда по сортам. Есть и мед, как так, его называют разнотравье, когда собирают с луга, где растет много различных там растений, цветов. Поэтому я не вижу здесь никакого противоречия. Ну, вот. В данном случае разделяй и властвуй – хороший принцип. Вот здесь продолжаются разговоры про то, кипятить, не кипятить, нагревать, не нагревать. Ну, давайте еще. Вот. Есть древнейший рецепт, который называется сурица, как там по-разному. Это когда без воздействия огня мед разводили в воде и определенное время выдерживали его на свету, на солнечном ярком свету, когда нагревалась естественным образом жидкость, и туда добавлялись или отвары, или травы, как они есть, и там они формировали те полезные свойства, которые необходимы были. Известна также медовуха. Медовуха – это просто, ну, скажем так, разбавленный мед. Вот медовуху я постоянно применяю сам. Хочется мне что-то сладенького, не хочется сахара, я беру чайную ложечку меда или пол чайной ложечки меда, в зависимости от того, что мне хочется, развожу просто в теплой воде, не кипятке, а вот до 40 градусов, чтобы она была теплее, чем температура тела. Он там вполне хорошо разводится, и после этого я выпиваю, вот вам медовуха. Что же касается медоварен и всего остального, то понятно, что не во все время можно было мед использовать, ну, нагревать на солнце в нашем климате. Поэтому стали появляться такие заведения, где необходимо было мед доводить до того состояния, чтобы вот он, ну, более быстро, чтобы он превращался или в медовуху, или в сбитень, или в сурицу, или так далее. Ну, в кавычках суриц, поскольку солнечного света нет. То вот стали появляться медоварни. Но, опять же, медоварни... Кто мне скажет рецепт медоварни, вернее, устройство медоварни, той древней, а не современной? Может быть, там и не разогревали до кипения воду, может быть, там варили мед, но, как известно, варить это еще не означает, чтобы это что-то кипело. Чтобы это что-то кипело. Поэтому медоварни, это слово варить, могло быть смешивание с чем-то, смешивание так с водой или там с настоями, с чем-то еще. Вот, так что есть там много виноварня, там, винокурня, медоварня, там, сыроварня, много чего у нас варили, но не всегда использовался именно кипяток, как вот сейчас мы представляем себе варенье. Так что здесь, наверное, надо в терминах разобраться, и тогда станет понятно, а что там делали в древности, а не то, что нам, как нам кажется. Слушай, Алексей, вот, кстати, я сейчас, ты сказал слово медоварня, я задумался над фонетикой, да, в ар. Вот варка, да, в арк, то есть арк солнце, да, что-то вот опять же, вот как с улицы ты говоришь, то есть варить это, может быть, имелось в виду, по крайней мере, в древности что-то с солнцем связанное, нагревание там какое-то. Ну, вариантов много, ар здесь может быть и значение земли, Вот, потому что вар – это понятно, куда варно отсюда, то, что предназначение на земле, арии там как-то, да, но между собой те, кто живут на земле, благородные устроители земли, хранители земли. Здесь вариантов, в зависимости, какая там буква, где писалась и так далее. Мы сейчас можем такие там дебри с тобой погрузиться, что и нашей передачи сегодняшней точно не хватит. Но что вот… Надо разбираться в древнем смысле, это однозначно. А вот тут как раз, друзья, наши филологи, любители нашей древней буквицы, помогите нам разобраться с этими вопросами. Давайте-ка вот будем разбираться. Так, дальше, здесь еще... Вот секунду, один вопрос. Да. Я, не вопрос, а реплика. Я вспомнил такой рецепт, очень хороший для желудочно-кишечного тракта. Значит, берем 100 грамм куркумы, вот, и 200 грамм меда. Мед желательно жиденький. Между собой перемешиваем и делаем такие шарики, конфеты медовые. Ну, большие, ну такие вот небольшие, как там, с фалангу пальца. И вот кушаем такие конфеты. Очень хорошо помогает при различных проблемах желудочно-кишечного тракта. Вот. Ну, вот видишь, как здорово. Вот смотри, еще вопрос от Леры. Вопрос. Вы, наверное, слышали про медовый массаж. Ваше отношение, как правильно его делать, если знаете. Значит, или латка медовая, или массаж, это хорошо, все известно. Поэтому просто наберите в интернете. Арина очень хорошо показывала латку, и другие тоже. И сам пробовал тоже латку. Замечательное дело такое. Ничего сложного в этом нет. И просто, чтобы сейчас не тратить эфирное время, наберите в интернете латка медом, медовая латка, медовый массаж и так далее. Дальше. Данил из Донбасса. А я этой зимой часто добавлял мед, сначала прокипело специи, сначала кипели специи, а потом, когда уже перед употреблением, добавлял мед, вот так я сформулирую. И получалось как раз что-то такое. То есть он не варил сам мед, а он уже в остывшую отвар добавлял мед. Получалось очень интересно. То есть могли варить, например, травы, да, а потом дальше с медом смешивать. Вот еще один вариант, как в помощь ребятам, да, то, что называется. Ну вот, так что... Вариантов может быть много. Давайте мы сейчас не будем ломать копья, но то, что меды применялись и по назначению как питание, и как латка снаружи, и как в бане какие-то там настои, это все использовалось, и как лечение, и как сурья, и как там отвары, что угодно. Здесь вариантов огромное количество, поэтому не надо так вот однозначно говорить, только вот так. Мне лично, еще раз говорю, я больше природник, мне больше нравится использовать то, что вот как пчелы это приносят, так это используют. Приносят они в сыром виде, но только в сыром виде я употребляю. Не надо, там они же не варят ничего, когда употребляют. Но если они не варят, ну, наверное, они умные. Они сколько миллионов лет тоже существуют. И нормально, все хорошо. Вот, так что вот это имейте в виду. Ну что, давай, наверное, заканчивать наш сегодняшний эфир. Тем более 3 часа приближается. И без музыкальных пауз. Серьезно? Вот это да. Ага, как-то мы с тобой так это разговорились. Ну, я думаю, слушатели не в обиде на нас за то, что мы так общались плотненько. Давай подводить итог по травкам и пчелам. Какой итог? Итог, по-моему, может быть в том, что природа просыпается. Сейчас мы уже можем собирать кору, мы уже можем собирать корешки, мы уже можем собирать почки, первые листики. Вот, это то, что вот дано вот нам на данный период. И рекомендую внимательно ознакомливаться с информацией о том, как применять, как употреблять эти травки, вот, как их правильно заготовить, как их правильно хранить. Вот, то есть внимательно с этим всем ознакомливаться, очень аккуратно, осторожно подходить, изучать, какая трава токсична, не токсичная, то есть с пониманием, с серьезностью. Да и вообще я замечаю в последнее время, ну не только в последнее время, вообще в целом к народной медицине есть такое отношение, что это что-то несерьезное такое, неважное. Травы взял, выпил, попил и все, на этом ограничивается. На самом деле народная медицина — это отрасль, скажем так, которая требует громадных, колоссальных знаний и очень большого времени для изучения всех этих материалов. И поэтому я рекомендую всем вот этот серьезный подход взять себе на вооружение. Конечно, использовать те рецепты, которые мы здесь говорим, но всегда примерять их на себя, соотносить со своим состоянием здоровья. Вот, как говорится, главное — не навреди. То есть вот подразумевать, прежде всего думать о безопасности, чтобы не допустить негативного исхода состояния здоровья. Но дело в том, что при этом нужно еще понимать, что иногда выздоровление происходит только через какое-то обострение. И так бывает, что если вы лечитесь и обострение болезни не происходит, то значит, в принципе, особого эффекта от вашего лечения и нет. И в другой случай, когда начали лечиться, сразу стало хуже, да, человек говорит, ой, я что-то не то делаю, или там меня неправильно лечат, вот здесь может открыться большая ошибка. На самом деле хронические болячки, длительные или серьезные заболевания всегда практически выходят через обострение. Но я призываю вас разделять обострение естественное, которое вызвало вследствие вот ухода болезни, и обострение вследствие каких-то неправильных действий. А для этого изучайте, ознакомьтесь, интересуйтесь, пишите. Пишите сюда на форум обратной связи, будем вам помогать в силу возможности объяснять. Но что касается пчел, то призываю разводить пчел, призываю людей как можно больше держать у себя в домах, на дачных участках пчел, чтобы чем больше будет пчел у нас, тем лучше будет состояние нашей биосферы, тем более здоровыми мы все будем. И постепенно так весь наш народ приобщится к такому древнему способу оздоровления, как пчелолечение. Вот. Ну, собственно говоря, желаю всем процветания, здравствования и радости. Будьте здравы. Благодарю тебя. От себя в конце я тоже хочу подвести итог. Вот смотрите, к примеру, был у меня случай такой. 86 лет женщины. Ее залечили такого уровня, что она уже таблетками пропахла. Просто вот есть такие люди, которые таблетками пропахли. Вот заходишь, как будто зашел в аптеку или какую-то там больницу. Вот просто таблетками пахнет. И, ну, говорю, ну, давай, приезжай, посмотрим, что там можно сделать. Ну, и что, в первую очередь, до того, как приехать, я показал, как делать латку живота, примитивнейшую латку живота, просто прощупывать, находить болевые вот эти вот точки, размассировать и так далее, ну, благодаря Арираду. Дальше, проходит какое-то время, говорю, ну, делаешь латку живота? Да, делаю. Как? Ну, лучше, все отлично, хорошо. Ну, теперь приезжай. Ну, привезли, вот, на палочке, значит, она там доковыляла, все замечательно, все хорошо, и начинаем заниматься. Что в первую очередь я начинаю делать? В первую очередь я показал упражнение Белояр-система, чтобы с позвоночником начать вытягивать. При этом начинаю что? Начинаю смотреть, что со спиной происходит, где какие гипертонус мышц. Начинаю делать массаж, начинаю ставить банки, начинаю делать силовой где-то даже массаж, хотя это аккуратно в таком возрасте. Вот. И банки не просто ставлю, еще там массаж банками. И доходит до того, что на третий день эта женщина чувствует, привкус соли появляется во рту, то есть вот выгон соли у нее производится, начинает происходить. И вот благодаря этому всему, правильному питанию, то есть мы начинаем показывать, как правильно питаться. Говорим о том, ну, как вообще беседуем, чтобы не переживал человек, чтобы жил разумением своим, а не эмоциями. И вот эти все комплексные упражнения, комплексный массаж, правильное питание, латка живота, они дают определенный эффект. И вот через неделю, когда приехала я дочь ее, она не узнала, потому что она видела, что она ходит без палочки, ходит прямо, вот, там прогулки делает по деревне, и не опираясь на палочку. Понимаете? То есть это было для... как так? За неделю можно было. Тут врачи сколько лет лечили, какие таблетки прописывали, и это болело, и это. А тут человек двигается нормально, все замечательно, все хорошо, и спокоен, не нервничает, сон там налаживается и так далее. Казалось бы. А дело-то в чем? Вот сейчас нам говорят, традиционная медицина отвергает народную медицину. Стоп, а давайте-ка разберемся, что такое традиционное, что такое нетрадиционное. Традиционная медицина, которая соблюдает традиции того народа, к которому она применяется. А нетрадиционная – это все остальное, которое традиция не соблюдает. Это примерно то же самое, как есть традиционная сексуальная ориентация и нетрадиционная сексуальная ориентация. И вот сейчас те, которых нетрадиционных ориентированных граждан стало больше, они уже начинают смотреть на традиционно раньше ориентированных и говорят, вы теперь нетрадиционные. Вот до этого же сейчас скатилась так называемая традиционная медицина, которая не живет по традициям нашего народа. Так вопрос, кто же из них традиционный, а кто нетрадиционный? Кто из них баба с бородами? Вот давайте на этой позитивной ноте мы будем заканчивать сегодняшний наш эфир. Я напомню, что 5 апреля на дворе 2016 года, вторник, по одному из современных календарей, по одному из старинных, 35-й день пробуждения природы 7524-го лета, по одному из старинных календарей, да тем более еще и пятница. Кто празднует по календарю староверов, тех поздравляю с Днем памяти предков. Мы говорили сегодня с Захаром Белинским, Арирадом, о травах и пчелах, которые полезны для здоровья человека. Причем говорили не просто так, давая вам какие-то рецепты, советы, а с тем прицелом, что вы начнете этим интересоваться, что вы начнете изучать и, конечно, еще в итоге начнете ведать. То есть вы станете ведающими людьми, ведающими. Это то, что в традициях нашего рода, наших родов, нашей древности, по тем устоям, которые изначально нам были даны. Ведайте, становитесь ведущими людьми. Только через это у вас будет и здоровье, и счастье, и лад в семьях, и будет построена наша держава, где все народы коренные будут жить счастливо, по совести, в аду с природой, свято чтить богов и предков своих. Ну вот, теперь говорим до свидания и включаем автономное вещание. До свидания. Всего доброго, друзья. С вами было Народное славянское радио. Арират, Алексей Орлов. До новых встреч. Услышимся. Народное славянское радио. Для пытливых умов.